Слышно, нет? Слышно, да? Отлично, отлично. Не, пока тут все настраиваю. Ой-ой-ой. Отсек. Я тут вам немножко наврал. Декала 2 сегодня не будет. Ну, отлично. Ну, Dramatics Rules. Конечно, хорошо слышно, я же себе микрофон купил. Музыка не сильно мешает, мог бы музыку потише сделать. Аркадьевич, привет, братиша, старший. Как вам картиночка на фоне? Громковато, да? Ну, согласен. Давай потише сделаем. Ну, так хорошо. Ну, я, поскольку рыжая бестия, сам большой любитель мотоциклов. Минус привет отдельный. Про здорово, здорово, Аркадич. Рад всех видеть. Ребятки, спасибо, что заходите. Кто зашел, жмякайте лайк. Сейчас народ побольше соберется. Я буду... Будем общаться с вами. Не буду говорить вам, что сегодня будет обзвоны. Обзвонов не будет. У меня просто появилось свободное время, я выложил свой детектив вчера, да, который, я думаю, большинство из вас уже посмотрели. Ну и думал, может быть, как-то на фоне скакнувшей славы можно будет с вами пока пообщаться. Пока у вас интерес есть и, может, какие-то впечатления, эмоции, которыми вы хотели бы поделиться. Сейчас я, ребята, отойду на минутку попить возьму, а то что-то в горле пересыхает. Их буду жрать. Аркадич, да, она как раз принесла мне попить. Катюш, Полина замутила стрим. Полина, на самом деле, я сейчас просто спонтанно замутил, вот буквально, просто решил, вот у меня время есть свободное, и я решил с вами поболтать немножко. Совесть есть. Тебе привет от Юрия Аркадьевича. Сейчас, подожди, да? Тоже? Сейчас я скажу. Сейчас. Аркадьевич, она тебе сейчас сама скажет. Ребятки, у кого есть возможность, приглашайте народ. Может быть, кто-то хочет еще с нами поболтать. Ребят, всем добрый вечер. Юрий Аркадьевич, огромный привет! Рассказывайте, как у вас дела? Как проходят выходные? Давно с вами не были, простите. Хорошо, что хоть случайно увидел стрим. ЧПТ скинули. Это что такое ЧПТ? Dramatics Rules тоже тебе говорит привет. Привет, Мини. Всем-всем-всем привет, ребята. Привет-привет. Рады-рады всех слышать, видеть. Ну, не слышать, слышите вы нас. Чат, наверное. А, нет, нет, Полина, не скидывали. Скиньте, кому не сложно. Я, честно говоря, вообще совсем скинул. Я совсем забыл. Телегу скинул. Ну, красава, красава. Кто зашел, жмякайте лайк. Будем сейчас обсуждать. Запретных тем практически нет. В разумных пределах. Так, маленькое привет. Вот курицу ем, на водочку смотрю. Так, не смотри на водку. Молодцы, что стрим устроили. Да, просто Игорек написал, что не может устроить стрим, а я не хотел нарушать традицию, скажем так, и надо с вами побыть. Обзвонов, как я уже сказал, не обещаю. Но выясник у тебя, говорит, так и милах был. А мне от этого скинули, и мое чутье меня не обмануло. Это реально бывший мент с Волгограда. Дюпанте, Хуангач, здорово. Здорово, Мих. Майкл, здорово. Да, ребят, это реально бывший мент. Ну, судя по тому, что он даже из ментовки вылетел, он совсем ни на что не годен. Мне понравился выездник, такой сыкушко. Ребят, вы бы видели его первые вот несколько секунд, когда я только достал телефон и направил на него. Он опустил глаза, но когда он их опускал, я успел увидеть вот это вот, я не знаю, как это словами описать, вот эту эмоцию. Аркадич, ну жеванный крот, ну что ты в самом деле? Юрий Аркадьевич, под курочку, да? Ева, в кал идут те, кто ни на что больше не способен. Тут, знаешь, я с тобой не то что не соглашусь, а дополню. В кал идут те, кто знает, насколько у нас беззащитные люди, насколько у нас люди неграмотные. А менты очень хорошо это знают. И вот, пожалуйста, получаем калов. Не жуйте кротов, пускай лучше калы жуют ежей. Аркадьевич, синька чмо. Аллилуйя, брат. Я даже не помню, когда я пил вообще в последний раз алкоголь, в смысле. Хотя, наверное, то, о чем ты говорил, Бейлис, под кофеек, это, наверное, все-таки не синька, да? Как ты сказал, это приправа для кофе. Ты че это забухал? Так, Полина, давайте свои разборки в другом месте. Здесь приличные люди. Ну, 20 человек смотрят, 20 лайков. У меня не будет столько народу, как у Игорька. Но зато у нас, наверное, все свои. Может, кто еще забежит. Все-таки канал у меня расширился до 4000 человек. Это уже какой-то плюс. У Поли с Юрой разборки всегда и везде. Ну, не знаю. По мне так совместная жизнь должна быть достаточно спокойной, без нервов. Конечно, без эмоций не бывает в любом случае, но совместная жизнь должна быть комфортной, на мой скромный взгляд. Дюпантео. Ребята, если пить, то что немного и что-то очень хорошего качества. 2 по 50 Blue Label – это не синька. Бейлис в кофе тоже не синька. Балтика 9 каждый день – это прям совсем не по фэншую. Абсолютно с тобой, братиш, согласен. Нет у нас разборок, мы шутим. Де-де-де-де. О, папа героин, привет, привет, привет. Катька Золотца, как домой пришла, все свои. Ну да, все свои. Привет, привет. 2 по 50, Yellow Label. Yellow, Yellow. С ошибкой написал, но это не страшно. А Дюпонтам, просто я как бы, ну я сам человек не пьющий, и для меня что сивуха какая-нибудь там, как ее называют, боярышник, что Джек Дэниелс, ну одна херня вообще. Ребятки, у кого есть возможность, приглашайте там своих друзей, там то и сё, посидим, поболтаем, пообщаемся. Да что такое? Папа героин. Папа героин, а где мама наша? А, не, Миш, не читал, не читал. Я что-то так мельком. Какая-то такая солдатская тема, да? Сейчас, подожди, сейчас даже прочту. Ага, Миш, прочитал. Вот я тебе скажу, что сейчас я это хрен сделаю. Я тебе клянусь, я сейчас хрен это сделаю. Мне сейчас выносливость не та. Мне сейчас нужно... Я сейчас восстановился после травмы. У меня тут не так давно, пару недель назад, под ребра, короче, кулаком сунули. Так что я сложился. Дышать забыл как. Думал, ребра сломаны. Но ничего, обошлось. Но ушиб хороший получился. Поэтому сейчас я восстановлюсь и с понедельничка на тренировку снова. Игорь С. Пить нужно так, чтобы лежа покачивало, как говорил мастер, которому сейчас 90. Так. Виталий Поляков, интересно, на что Кал рассчитывал, сроку пришли. Виталий Поляков, ты знаешь, когда они мне стали названивать года два назад, ну, я тогда еще не очень-то все это дело знал, знал, что есть сроковской давности, да, который уже прошел давным-давно. Но меня это все заинтересовало, и, собственно, поэтому я и сунулся в это все дело. Узнал, что, по сути, ну, много, много чего интересного, что, по сути, никому мы и вы тоже ничего не должны. Что, зная свои законы, вы можете отстоять себя в суде. Честно, на тот момент, когда они мне позвонили, я даже не знал, что можно отменить судебный приказ. Я с раболепностью принимал вот эти вот какие-то там штрафы, какие-то вот все эти вещи, не зная, что их можно опротестовать, что с ними можно бороться. А сейчас, ну, совсем все по-другому. Иван Иванович, я как старый алкоголик выскажу свое. Пить надо досыта, чтобы потом полгода не хотелось. Ну, каждому свое. Каждому свое, Иван Иванович. Мне кажется, даже там должна быть мера. Драматик со всеми здоровается. И Аркадьич, на улице холодно, вот решил бахнуть. Не пьянки ради здоровья, бля. На диванте. Австралийский экзамен в кадетское училище. Там за один из тестов сделать 2-4 километра меньше, чем за 10 минут. Слушай, ну мы в школе бегали трешку за 15. То есть, ну тогда это было... То это казалось очень много. Сейчас, если мне там недельки 2-3 побегать, месяц, может быть, побегать, я думаю, что я пробегу. Катя Нагина или Нагина? Или Ногина? Надо коньячку, чтобы не пришло... Чтобы не пришло в горлышки. Здоровья. Ну да. Катерина Б. В. Всем привет. Екатерина, привет, привет. Всех рад увидеть. Всем рад. Мы с вами давно не виделись. Я не могу часто пользоваться стримами. Ну, выходить на связь. Потому что, ну, у меня свои дела там. То и все. Не успеваю часто. Умная киса. Привет, привет. Эльмир Садыров. Привет, привет, дружище. Ребята, ну, Антикал сегодня у нас очень-очень занят, у него, скажем так, проблемы. Кто не в курсе, вот, не буду говорить что, если он захочет, потом сам скажет, что да как. В общем, сейчас он очень занят, и мы сейчас не до этого, не до стрима. Что-то такое? Что хотел сказать? Случайно забыл. Виталий Поляков. Мне показался таким жалким этот кал. Ну, типа, заплати мне денежку. А мог он и оторваться на улице. Ева в курсе, он писал. Ну, все, тогда... Это не для всех информация в любом случае. Так, Виталий Поляков показался таким жалким. Да, на самом деле, так и есть. Он хотел на меня кинуться. Он, знаете, словами кинуться и все такое. Но Дантес не знаю. Он ничего не говорил. Я его, честно говоря, честно не предупреждал. Если захочет, конечно, присоединиться. Я, конечно же, буду не против, да и выдумаю тоже. Папа Героин, минус доверенность действительно была. Была Папа Героин, но она не была заверена нотариусом. Это, знаете, это как вот... она была от руководителя ПКБ. То есть никакой печати нотариуса и росписи там не было. То есть таких можно доверенности напечатать херову тучу. Она как бы... Она не работает. Ева. Ну, это моя вот эта вот киношная фишка. Я специально нагонял интригу, чтобы вот в конце сделать вот именно так, как я сделал. То есть, жалко... Не жалко, а вот просто, чтобы вы поржали. Чтобы вам в конце концов просто было интересно смотреть, и чтобы вы не почувствовали в конце ролика, когда досмотрите, что вас, ну, как бы наебали, и вы потратили время зря. Я надеюсь, что никто из вас так не считает. Его так трясло, ужас. А видишь, Драматикс, я просто стоял, я с наглой ухмылкой смотрел ему прямо в глаза, не отрываясь. Вообще не отрываясь. А если вы посмотрите на его глаза, он очень старательно избегал моего взгляда. Марго, привет, привет. Ну, я прожила, но ролик классный и без этого был бы. Ну, я согласен. Но вот, знаете, есть такие киношные моменты, что можно одну и ту же вещь подать по-разному, и она будет совершенно по-разному восприниматься. Дмитрий Демидов. Здорово, здорово. Спасибо, спасибо. Ну, я... Ребят, ну вы слышали, как я его заманивал. То есть я изо всех сил притворился овцой, чтобы заинтересовать его, да, чтобы он приехал. То есть я не стал ему по телефону ничего говорить абсолютно. И мне нужно было, чтобы он приехал. Дмитрий Демидов, бывший из органов. Да я как только его увидел, я это почувствовал. Я этих людей чувствую прямо. Прям видно было, что он мент бывший. Кто-то даже в комментариях сказал, что мусором воняет через экран. И сейчас мне, кстати, скинул чувачок в ВКонтакте. Он нашел его где-то на фотке в ВКонтакте у кого-то. Да, он окончил Волгоградское МВД, короче. Батя только второй. Арю Белый, здорово, здорово. Привет, дружище. Погнали с ментовки. Да, вполне возможно, вполне возможно. Вот у меня было ощущение, что он не в своей тарелке был. То он король, снимая, записывает, говорит умные вещи. А тут ему такой молоденький водичкой в морду и плюх. Ну да, ну да. Ну, ребята, я писал там, но вы будете ржать, но он всего на 2 года от меня старше. Святой водой. Да, он сгорит тогда, если святой водой на него брызнуть. Мне тут, кстати, Чезазок, товарищ мой. Саня, здорово. Саня, да никак с прозвоном твоего коллектора. Некогда мне заниматься твоим коллектором. Мне своих хватает. Дмитрий Демидов. В 41 год. Уже на пенсии. Это что за и бывших? Ну, ПКБшник? Это ПКБшник? Феофилактушка, здорово, здорово. водочкой балуетесь. Ну, Аркадич у нас, да, балуется, балуется. Эльмир Садыков. Вибо-деньги сегодня приезжали ко мне и выеживались, но я культурно все им по закону объяснил, и они свалили. Ну, все правильно, все правильно. Сейчас не то время, чтобы махать кулаками, кидать людей с лестницы и все такое. Феофилакта, понял, хорошо. Сейчас напишу. Так. Юрий Аркадьевич здоровается со всеми, с Настенькой какой-то. Кто это? Не знаю, кто. У меня начальник, одноклассник, начальник полиции, бывший, сейчас вахтует в ЧОПе. Ошибка в букве. С органов через 15 лет на пенсию можно. Плюс, если боевые, минус 3 года на минималку. Угу. Ну, я, к сожалению, этой информацией не владею, через сколько там на пенсию можно. Но в любом случае, можно было себе, мне кажется, какое-то другое занятие найти. Может быть, я, конечно, в чем-то не прав. Екатерина В. Не то время, чтобы махать кулаками, согласна. Но так хочется. Ну, вы знаете, Екатерина, мне даже его трогать не хотелось, если честно. Ну, да ни к чему. Ну, человек пришел по закону, да, он вымогатель. Да, он врет в глаза. Ну, это же не значит, что ну, да, нужно об него руки марать. Он этого не стоит. Настенька, это Феофилакта Косички. Ну да ладно. Драматикс, да блин, ты не злишься больше, Настя? Катя Нагина. А мне было бы не по себе. Не знаю, как я бы себя вела. Наверное, в морду бы плюнула. Как всегда, эмоция. А зачем эмоции? Для чего? Согласитесь, что даже не месть, а вот я не знаю, как это назвать. Но месть — это блюдо, которое подают холодным. Я думаю, что вот здесь эмоции тоже были бы ни к чему. Холодненько, спокойненько, все растолковал, поставил человека на место и все. Рыбелый, ты знаешь, я не планировал. Никаких звонков я сегодня не планировал. Я зашел с вами поздороваться, поболтать и все такое. То есть, ну, вместо Игорька. Полина, не могу без стримов готовить. Нормально. Эльмир Садыров. Приезжай ко мне в гости в Казань. Был я в Казани, был. Красивый город. Пока Екатерина, ни к чему трогать. Мараться еще. Согласен, согласен. Так зачем это нужно? Чего я добьюсь этим? Я могу себе проблем просто этим хватануть. А научить дурака чему-то руками я не научу. Аня, которая имеет фамилию Кликов, я бы всех оскопила бы. Но если только собственноручно. У меня товарищ следак в отставке, ему сейчас 38, 17 лет в органах, на пенсию, хотел в 35. Так мне фигней занимается юридическая практика. Вот видишь, да, я о чем и говорю, что каждый выбирает себе по уму, да, каждый выбирает себе по способностям. Значит, ни на что он больше не пригодился, этот Дмитрий Александрович. А Димка, видать, ну, умом не вышел. Или учился плохо на юридическом. Может, кликнешь клич, кто в Штатах, чтобы как-то начать процесс сбора информации. Миш, не понял тебя здесь? Здесь-то только ты за границей, ну и за далекой. Тут ребята вроде из Латвии были, там еще откуда-то, может, из Украины. А Штатов у нас тут нету. Так что информацию из этого чата, ну, по этому поводу не получить. Дмитрий Демидов, во взыскателе также сказали, что в основном бывшие опера идут. Да, да, да, потому что они знают вот эту, знаете, низкую человеческую психологию, да, что как на человека надавить там и все такое. Дима из Филли. Из Филли, что за Филли? Филиппины? нежели он сам не боится и не стремается так ходить по людям, позор джунглей. А нет, нет, не боится. Если он бывший мент, то такой комплекс, скорее всего, у него вытравлен уже, во-первых. Они такие, ну все вы знаете, такие опера подохуевшие есть. Не скажу, конечно, за всех. И вот, они такие, свысока разговаривают. Вот. Феофилак, так если сейчас занимаешься, зачем? Откуда ты знаешь, как меня зовут? Ну, мало ли, друзья, я по своей стране скажу, что голяк. Со штатами есть вроде варианты, есть если пошукать. Да, мне даже штаты, если честно, интереснее, чем Австралия. Австралия, конечно, круто, но почему-то вот штаты мне ближе. А, Филадельфия, это кто из Филадельфии? Ну-ка, отметься, кто тут из Филадельфии? Марго, Юрочка, я, как всегда, забыла с тобой поздороваться. Привет. Плюшка, я немного... Энгрифину можно попробовать написать. Энгрифин, я не знаю, кто это. Драматик, сегодня стрим говорилка. Ну да, да, ребят, я просто зашел к вам поздороваться. Я уже и соскучился по вам и все такое. Только что ела Филадельфию, ну нормально. Звонков, ребят, я сегодня не планирую. Мы можем обсудить что-нибудь, какие-то, может, вопросики у кого-то есть, там, то что, то все, как бы, естественно, я никого не заставляю с нами быть. Если у кого-то есть какие-то другие важные дела, без проблем, я не обижусь. Кто хочет все-таки с нами, ну, пообщаться, поболтать, тут оставайтесь, я буду рад. Роллы вещь приятная. Драматик, за это же рис просто обычный. СВ, привет. Екатерина, привет. Ребятушки, кто зашел, не забывайте, жмякните лайк. Рис с рыбонькой. Ну, я равнодушен к рыбе. Вот в рыбу как-то вообще пофиг. Так, могу так куснуть какой-нибудь там... Ой, что это такое? Денег, что ли, кто-то кинул? На новое железо тебе. Копеечка, но зато от чистого сердца. Ай, спасибо. Кто это был, я сейчас хоть посмотрю. Юрий Аркадьевич, спасибо, дядька, спасибо. Я тут, короче, просто это... У меня у племеша, короче, комп сгорел, материнка сгорела. И... У него комп в платформе AM2. И, короче, найти сейчас этот раритет очень сложно. Я зашел в Nix, и они говорят, что, ну, только под заказ там, через полмесяца где-то. И я задумался, а может быть просто отдать ему свой комп, ну, то есть материнка, процессор и... Господи, процессор, материнка и память. А себе купить уже AM4, потому что, как бы... Надо идти вперед, короче, по технологиям. Вот, и он мой уже подтормаживает, он уже не вывозит то, что мне нужно. А ему хватит. Мой стрим и тянет еле-еле что-то. АМ2, попал на атлон. Ну нет, ну не настолько там атлон-то. АМ2 в свое время довольно неплохая платформа была. Но сейчас АМ4, конечно, вообще всех порвала. У меня сейчас AM3, 8350. Как бы, ну, хватает вроде как, да, но вот что-то где-то какие-то затыки есть у меня, и уже не вывозит. Я просто еще графикой планирую заниматься, и как бы уже не вывоз. Екатерина, вы посоветуйте норм запись разговоров мях Honor. Блин, я тебе не подскажу. Вот куча хороших программ, но на самом деле, вот лично у меня встроенная. Больше я ничем не пользуюсь, потому что, ну... И либо собеседника не слышно совсем, либо качество дерьмо. Ну, Advanced, как же он называется? Advanced Call Recorder есть такой. Попробуй его, может быть, будет писать нормально. Мне бы тоже мой комп сделать, сломался. Может, еще какую-то детальку себе в компскому сделал. Ну, какой говнюк, а? Фиалка, отпуск это круто, но мало. Блин, я забыл, когда я в отпуске был. Диме, кстати, Володя, все взыскатели именно такие. Ко мне еще хуже приходили, в смысле тормознее. Про ролик. Ну, они же всякие бывают. Калы же все-таки, как бы нам не хотелось их называть говном, но они все же люди какие-никакие. Ну, и они разные даже бывают. Драматикс. У меня куча компов не сделанных. И штук 6 ноутов. Заходите, сделаю. В смысле? Ну-ка. Я тут хочу на себе на ноутбук процессор поменять, чтобы он поинтереснее шевелился, чем-нибудь поновее. Платформа, сейчас скажу какая. DNS-ный комп. Сейчас у меня стоит B какой-то, B908 что ли. Арбелый, я таких за людей не считаю. Да конечно нет! Они дерьмо, абсолютно с тобой согласен, но по всем законам они у нас считаются людьми, к сожалению. Так что, я железячник, но я в Москве. Но я не железячник, я в Омске. Ну, Драматикс, я вот хочу себе на AM4 собрать комп. Такая тема. Что подскажешь? Екатерина Б. Я медик, но не хочу их считать людьми. Это биомусор, кидайте тапки. Екатерина В. Да ты права. Ну, да, биомусор, да, ну, блин. Если ты завалишь такой биомусор, не дай боже, да, то ты будешь отвечать так, как за человека, к сожалению. Xiaomi, Аркадьевич, у меня Xiaomi Redmi 7A, Xiaomi Mi Max 2. Прога для записи встроенная, пишет без претензий. Берите Xiaomi, нормальный гаджет. Аркадьевич, двумя руками за. У меня Mi 8. Бля, лучше у меня телефона еще не было. Эльмир Садыров, калы не люди, это же животные. Ну, не надо оскорблять животных, на самом деле. Я люблю животных. Почему эта платформа AM4? Ну, слушай, Ryzen отличные процессоры, очень хорошие. Да, возможно, там Intel как-то ответил. Но если честно, я не мониторил тему, но я слышал, что процессоры, вернее, мамки, на которых стояли i9, короче, горят кихером. А вот на AM4 как бы не было проблем. То есть, ну, я хочу AM4. Они достаточно, ну, дешевле, чем интеловская платформа, и все-таки, блин, короче, хочу AM4. Тут все-таки тоже в бабки все упирается. Все-таки AMD пока подешевле. Во сколько стрим начался? Да хрен его знает. 6:30 где-то, наверное. У меня тоже 7. Я Аркадич. У меня Redmi Note 4X. Старенький телефончик уже. Xiaomi Mi Max взял. По рекомендации не жалею. А ты знаешь, я тоже думал его взять, но мне важна камера. А по камере Mi 8 выигрывает. Там есть оптическая стабилизация. Полина, я сейчас узнаю с вашими платформами. Аркадий, сколько стрим думаешь вести? Да не знаю, пока вам не надоест или мне не надоест. По суровым будням Алексея отзыв написал в поддержку? А, нет, не писал. А, в смысле, а почему я должен писать? Я как бы не сильно как бы в курсе, почему я должен написать. Джейсон Вурхис, здорово, Джейсон. Сколько завалил школьников? Intel сильно дороже, да. Вот да. Именно так. О, и Алексей Леший Кудесник. Здорово, привет. Феофилак, старенький, не жалуюсь. Дорогие мужчины, а что-то про любовь можно? Нет. Нельзя. Поля, приложи тему, только не предлагай никому сумму ей сбрить. Екатерина, не надо сравнивать их с животными, а заваливать никому не надо. Поговорил хорошо, молодец, очень по делу и тактично. Спасибо, Екатерина, да. Из меня пёр сарказм, но я сдержался. Игорь Шантиколлектор, здорово, коллега. Приветствую. Иван Иванович, тут у нас все собрались носители Xiaomi. Иван Иванович, а на самом деле Xiaomi отличная фирма. Да, как в каком-то, в каких-то моментах им еще не хватает откатанности, да, какой-то, в софте в частности, да, проблемы у них бывают. В Apple, конечно, все вылизано просто максимально в софте. Они только этим и берут. Чисто железно, там ничего особенного нет. Но они уверенно идут в этом направлении. И думаю, через год-два они будут вообще всех разрывать. Немного, не сезон еще. Ну ты смотри, там не жести. Про любовь, про тебя, про знакомые слова довольны. И все, что ты мне ночью говорил. Та-ра-ра-ра. Привет. Арбелый, одно дело делаете, канал рванули. Блин, да. Ну не то, что рванули. Леха попросил, что... Давай, говорит, я тоже у себя выложу ее. Ну, а я не против, как бы, чуваки, проблемы. Мне не жалко. Про Apple не надо, то я сейчас позвоню, начну ругаться матом. В смысле, плохого не надо про Apple, да, или что? Ну, лично мое мнение про Apple. Завышенная по цене игрушка. Да, достаточно функциональная, с одной стороны. Да, там, защищенная. Но явно переоцененная в плане, как бы, технического исполнения, будем так говорить. Кот Патриот. Здорово. Кто тут мяукнул у нас что-то? Екатерина, вы, у кого есть приложение «Хорошие записи разговоров на Honor», пишите мне. Екатерина, я тебе просто советую пробовать разные. Вот какая-то оно должна к тебе подойти более-менее. Игорь Шань, я не сразу понял, что на экране мотоцикл. Вначале подумал, что это голова. Согласен. Игорь ВЛС, Кот Патриот. Ну, я не Игорь. Игорь сейчас занят, ему сейчас не до тебя. Правда. Лямур, тужур, пассижур. Котяр, привет. Кот Патриот, Екатерина В, у меня тоже Honor, нет такого приложения. Ну, Android лучшая огрызка. Он лучше тем, что он более гибкий, да, то есть можешь поставить прошивку, которая тебе нужна, ты можешь поставить все, что тебе нужно, а на Apple такой возможности нет. Будь здоров. Плюс можно на Android пользоваться такими вещами простыми, как взломанные приложения, они есть, а на Apple такого нету, насколько я знаю. Xiaomi своих денег стоит более чем стоит. Джейсон, я с тобой абсолютно согласен. У меня уже лет 7, как вообще, наверное, одни Xiaomi, больше других телефонов нет. А, нет, вру, до этого был у меня, господи, как он назывался-то? Лека. 800, короче, это топ, самый топ. Ну, там камера, конечно, очень неплохая была, но похуже, чем здесь. Android плюс Xiaomi, будет вам счастье. Ребят, спасибо. Не хочешь поболтать? Да, ребят, кто еще не знает, у Игоря есть дела, которые ему сейчас очень-очень нужно делать, поэтому Игоря сегодня не будет ни под каким соусом, ни сейчас, ни попозже, ни совсем не будет. Он занят. Будьте здоровы, живите богато. Будь здоров, мини. Где обиженные коллеги, которые у нас в чате? Да нет у нас, наверное, сегодня никого из таких красавцов. Мы, Игорь, дождемся. Как сможет, так и проведет стрим. Нет, так нет. Ну, поэтому я подхватил его эстафету, чтобы вам совсем скучно не было. Вы уж извините, у меня тут ни бабосов нету, ни, честно говоря, настроения. Я сегодня настроен очень благодушно, я немножечко устал. Мы сегодня весь день тоже делали свои домашние дела, там магазины и то все. И я настроен очень благодушно, у меня хорошее настроение. И кого-то таскать на хуях я не хочу. Маленькая знает, что я за ее здоровье тоже пью. О, Юрий Аркадьевич, спасибо большое. Все, у нее тут же, это, знаешь, бар здоровья такой сразу вверх пополз. А ты у нас всегда по субботам? Ну, да, вообще, обычно, да, по субботам я, да. А, ну, этот стрим прям вообще спонтанный прям был, прям вообще спонтанный. А где униженный, оскорбленный? Да, может, и есть в чате, но молчат. Они же всегда молчат. Они могут только по телефону звонить, гавкать. А здесь, как бы, ну, что им сказать, их же, пардон за выражение, членами затыкают. Арио, я реально запарился звонки в порядок приводить. Много накопилось. Сегодня постараюсь выложить. А я не знаю, сегодня выкладывать мне что-нибудь или нет. У меня еще немножко материала есть. Или дать вам переварить пока еще то, что есть. Блин, как разговаривать с умственно отсталыми, с восточками. Ничего не понимают, все нарушают, достали уже. Но пиши жалобы, да и все. Не факт, что они прямо сработают, потому что, ну, как известно, рука руку моет. Но, возможно, они, это их немножко одернет. Правильно, правда за нами, а это сила. Но, Игорь Ша, я, знаешь, что тебе скажу? Добро должно быть с кулаками. Это по любасу. Я в ЦБ жалобу написала, стали еще злее. Значит, надо еще писать. Джонни Би Джо. Минус привет, контингент на стриме, весь знакомый, посмотрю. А, да, привет, привет. Но, честно говоря, я тебя не признаю. Скажи хоть кто ты, а то я ник незнакомый. Юрий Аркадьевич мне еще поле много скинул, тоже прослушать надо, в список внести. Поле скинь, образец, пожалуйста. Аркадьевич, я писал. Я через сайт писал. Там есть... Так, образец, я без мусора. Жалоба не только в КПСС, еще и в Росхознадзор, еще в... Бесеке Богданов. Всем привет. А зачем с Калами разговаривать вообще? Их сразу слать надо. Далеко и надолго. Но это же неинтересно. Ну, обматерил, ну, послал, трубку положил. Ну и все. Согласись, это ты можешь сделать, да? Какая-то там женщина с ребенком, которая боится каждого шороха, каждой тени, у которой, ну, допустим, там нет защитника, мужика. И она не подкована в плане законов. Представляешь, ей наговорят по телефону всяких гадостей, да, там, приедем, что-нибудь там с тобой сделаем, ребенка в детдом заберем, там, и так далее, и тому подобное. Ну, конечно же, она испугается. Но вот она послушает наши ролики, там, Дантеси, Антикал, я, еще ребята, и уже немножечко успокоится, уже будет знать, что... Что Кал имеют право какое делать? Ну, то есть, что не имеют права делать, а чего делать право не имеют. Феофилакта только что звонили, денежку клянчили. Ну да, они могут. Учить их надо, не бояться. Вот именно. А мы что и делаем? Мы чем и занимаемся? Они нарушают законы в 100% случаев. Даже больше, в 120. Поэтому нужно учить людей не бояться и аргументировать то, почему они не боятся, и аргументировать, почему, собственно, работники говнобанков нарушают законы. То есть, чтобы они могли объяснить. Слушай, под твой стрим водочка зараза пошла хорошо. Аркадич, ты так сопьешься со стримами. Ты давай завязывай. Мне 5 компаний, Драматикс, мне 5 компаний звонили по 20 разговоров в день, я испугался, я дал Дантесу, потом стал сам. Все, нет звонков. Вот именно та же фигня. Мне по Александру Сергеевичу звонили, ну, может, сначала видели, у меня ролики были. Там у него долгов было херова туча. Звонили все, с кем я только не кусался, кого только на хуях не таскал. Ни одна скотина не приехала. За год, я за него разговариваю, ни один не приехал. Как бы мы каким языком бы ни разговаривали, ни одна шкура не приехала. С Хуанговичем ровно та же херня. Деньги на дом, там, кто у него там еще, до хера. Ни один не приехал. Екатерина Б. Люди, я реально продавала вещи из дома год назад. Позор мне. Поэтому сейчас мстить им считаю делом чести. Ты ж молодец какая. Ты, главное, черту не перейди, которая тебя делает человеком. Так, ребята, мне надо идти к тесту по языку готовиться. Всем пока. Миха, давай, пока-пока. Спасибо, что зашел. Пиши. Удачи тебе на тесте по языку. Аркадий, что выиграл алкаша, заберешь ник. Точно. Николов. Накалов надо не ФССП писать, а в службу по отлову собак, наверное, по подозрению в бешенстве. Дмитрий, Демидов, дружище, не обижай собак. Собак, которые живут на улице, им и так досталось. А этих просто надо отстреливать. Я так перестала бояться, хотя стояла на переадресации. И теперь стала переадресацию брать. Хотя до ужаса раньше каждый звонок был. Ну, ты знаешь, я, например, мне когда звонили, я не боялся. Да, был такой, знаешь, небольшой скачок адреналина. Такой, ух, нифига себе. Но, блин, не боялся. Было непривычно, непонятно, но я потом кайфовать от этого начал, от этого скачка адреналина. Кот Патриот, Кала, учи, не учи, что со стенкой разговаривать, просто нахуй. Ну, можно, конечно, можно и так, если настроения нет. Аркадьич, я ж только по выходным пиваю, и то не каждые выходные. Смотри мне, смотри, старый. Так, Юрка алкаш. Ну, Полина, ну чё обзываешься? Блин, а я так сережки свои продала. Вот видишь, а вот если бы ты наткнулась на нас раньше, да, там на Игорька, на меня, на Дантеса и еще на других кучу ребят, которые занимаются тем же самым, ты бы не то чтобы их не продала, ты бы даже, не знаю, даже думать об этом бы не стал бы. Феофилакты, минары, калы. Полина, обидно было. Да представляешь, как обидно людям, да, которые там отдали кучу вещей, а потом узнали, что нахрен этого можно было и нужно было этого не делать. И статья 404 ГК РФ, и я Игорю чего? Юр, ты меня 2 дня стебал, моя очередь. Еще не хватало бояться разной всякой шерсти. Правильно. Дмитрий Демидов, у меня на почте от стандарта лежит письмо по долгу о взыскании 0-0 рублей. По двум договорам стандарт пропал, не звонят паразита. 0-0 рублей это как? Копейки что ли или что? Феофилакта, я ничего не продала. Я ребенка велосипед купила. Отлично. Поздравляю с покупкой. Все ты правильно сделала. Кот Патриот. Круто по КБшника попустил. Такие глаза, как у ребенка, у которого игрушку отняли. Да, это было приятно. Кот Патриот, это было приятно. Джонни Би Джоу. Минус, я не заходил раньше, народ весь знакомый от игры вижу. А, да. Ну что ж, добро пожаловать. Тут у нас чат, тут у нас донат, тут у нас разговор. Так, Бесики Богданов пример взял, но теперь надо закон учить у нас в КЗ, чтобы эти примеры в жизнь воплотить. А, ну, в КЗ по-другому, да, согласен. Драматикс. Единственный раз, когда я продал цепочку, когда деньги мимики нужны. А, красавчик. Красавчик, мужик. А, реально стандарт прислал письмо о взыскании 0 рублей. Че, они там совсем поехали, что ли? Так, умная киса, я не успела ничего продать, вовремя попал на ролики Дантеса. Молодец, ты сейчас сама молодец уже, разрываешь пуканы. Молодец, продолжай. Я тебе рекомендую тоже еще почитать все эти вещи. Ребят, я еще раз, да, вам говорю, я где-то в ролике говорил. Да, мы разбираемся в этих вещах, да, но я вам крайне рекомендую то, что вы слышите от нас. Проверяйте сами. Во-первых, вы так лучше запомните, а во-вторых, мы тоже люди. И мы не юристы, и мы можем ошибиться. Обязательно перепроверяйте. Аркадий, чей телек продал новый? Месяца телеку из-за звонарей. Верил, что не заплачу пропуск, поставит, выставит весь долг сразу. Юрий Аркадьевич, ой, дурак. Красавчик. Иван Иванович, мне не звонят, подарили 1500 баксов. Ну, круто. Юрий Аркадьевич, 3 месяца телеку было. Да не сокрушайся, ты нахрен этот телек не нужен. Ого, опа. Кто-то что-то прислал, ребят. От души. Полина. Полина, спасибо, спасибо. Вон, пошел донатище на новый комп. Ура, бля. Так. Юрий, так. Нари. Я филакта, ну ты чё, зараза? Демидов, 3 выездника приходили, я им письма показал, они в панике звонили, что произошло. Екатерина В. Юрий Аркадьевич, я тоже 2 телека продала, так что ты не один такой. Ну вы, блядь, даёте. Феофилакта, ну напой мне, чё, в сообщении. Пускай тебя все послушают. Так, драматик, что за цифры? Стандарт, может, ошиблись. Да, дебилы они просто. Демидов, нет ваших договоров в банке, запросите требования на почту с печатью. Именно так. Через некоторое время, там, через несколько дней, ваш договор отправляется в Центробанк. И больше оттуда он уже никогда не вернется. Поэтому они даже копию вам прислать не смогут. Ну, в смысле, может быть, они ее сделали, да, но оригинал вы никогда больше в жизни не увидите. Телек, эх. Полина, вот представляешь, у нас ребенка не было, короче, 3 месяца летом, и мы за это время телек включили сколько? 1 раз? 2 раза мы включили телек. Чисто наткнулись на фильм, на этот какой? Брат. Не помню. А, Джон Уик. Короче, мы чисто случайно просто наткнулись на фильм «Брат 2», который мне очень нравится, с Серегой Бодровым. И вот просто по телеку посмотрели. Ну, просто попался. И Джона Уика мы смотрели. Вот за 3 месяца 2 раза мы телек смотрели. Так что, в общем, мы без телека спокойно можем жить. Бесики Богданов. Я телек только для стримов и Ютуба использую. Так что нужная вещь. Лег на диван и смотреть, как Калав мочит. Поля точно почку продала. Поля, у меня жена с 1 почкой будет, что ли. Ну что, не женщина, что ли, теперь? Драматикс, это статьи были. Главное, новую микроволновку не отдавай. Микроволновка вещь нужная. Мне даже ребенок затыкает, когда я пою. Думаешь, стоит? Ну давай заценим. Давай тебе заценим твои вокальные способности. Юрий Аркадьевич, согласна. Юра, я твою продам. Да, ну ты, у него там от почек уже ничего не осталось с такими этими возлияниями. Аркадьевич, завязывай. Дмитрий Демидов, у банка требования автоматом формируются по счетам. Если они в систему вкидывают вам, придет, значит, вам придет реально, что есть в банке. Чё, по налогам там же привязка к налоговой. А, ну что это? Если у вас реальная, если реальный кредит бы был, то у вас был бы этот кредитный счет. Вот. и по кредитным счетам банк отчитывается в налоговой, да. А если вы придете в налоговую и скажете, ну-ка, можно взять выписку с моих всех счетов? Ничего вам не дадут, потому что у вас нет, они не засвечены нигде. Там тоже наебалово. Говорит, Аркадий, я себе телек недавно купил, 55 дега, диагональ, в игрушки играть докинулся. Какие игрушки? Аркадий, какие игрушки, отец, ты чё? Косичкина, переведите меня на карту, и я зажгу. Екатерина Б. Блин, вчера «Брат 2» и «1» смотрели, совпадение. Блин, классный фильм, классный. У меня кабель не подключен. Ну, да и нахер мне нужен этот телек. Драматикс, я во вторую комнату не захожу, а там телек. Там хохлушка жила, что-то смотрела. Фу-фу-фу. Юрий Аркадьевич меня каждый год проверяет врачи. Здоров, годен, ура. Понял. Окей. Кот Патриот, я телек с 15 лет не смотрю. А сейчас тебе сколько? Аркадьевич, курицу ты жаришь сегодня в гараже? PlayStation 4. PlayStation 4, ничего себе. Спасибочки. А ты рубишь фишку, как я посмотрю. Старый уже. Ну да, спасибо, что напомнил. Ребятки, вы будете ржать, но у меня PlayStation 2 стоит. Когда он только вышел, я о нем мечтал. У меня был Dreamcast. Но Dreamcast, как вы знаете, к сожалению, умер в мучениях, хоть и быстро. Бесики Богданов, Кот Патриот, если ты старый, то тогда я кто? Мне скоро 40, скоро будет. Котик перед правами немножко прибухнул после 24 сентября, ни-ни. Екатерина В. Ха-ха, мне все говорят, что как ты столько пьешь и живая еще, мать. Джонни Бидо. Джонни Биджоу. Котяра второй день фестивалит. Ну, а чего бы нет. Игорь Ша. Про договор все правильно. Да, да, стараюсь. Иван Иванович. Вы все дети тогда для меня. На-на-на, попрошу. Каждые полгода проверка, диспансеризация. У меня вообще Соньки никакой нет. Не дожил до нее. Где мои 30? Ой, не говори, Дмитрий Деминов, где мои 30, да. Я телек тоже не смотрю совсем. Да, там смотреть нечего. У меня чисто Сонька подключена к нему, все. Пятый десяток, почти, вот почти. Дмитрий Демидов, да пофиг на самом деле. Пока ты себя чувствуешь молодо, ты молод. Я на 20 остановился, и все. И голос у меня тоже остановился на 20. У меня была Денди и Сега. Ты ух, Денди и Сега. Это сейчас уже, сейчас это уже раритет. На даче Сега лежит до сих пор. О! Отдай, если не нужна. Бесики Богдан, надо на Соньку купить, решено. Да нафиг она тебе не нужна. Я бы тоже, может, и купил бы, но я просто, ну, гляжу на вторую, на свою. И понимаю, что мне просто тупо некогда будет в нее играть. А 20 рублей отдать за то, что у тебя будет просто стоять и быть элементом декора, мне неинтересно. Аркадич, а у меня не было плойки своей никогда. Я так брал поиграть. И Сеги у меня не было своей. Кот Патриот. Ну, так я тогда где-то в 15 остановился. Вообще первые 40 лет детства в жизни мальчика самые тяжелые. Да. А сейчас же, Аркадий, сейчас же есть это, перевыпуск первой плойки, ее можно купить. Че, я Сегу отдала бесплатно, муж мне, че? У кого есть Сега, а? Пришлите Сегу мне. Оплату, ну, в смысле, доставку оплачу. Хочется раритетную Сегу себе, ну, настоящую. Не новодела, вот именно старенькую. Че такое? Ко мне. Че говоришь? Че тебе ребенок не зорит? Это внизу опять рвет, соседи ору. Посылки я могу прислать, найти главное. Давай. Давай, это прикольно. Даже с картриджами, ничего себе, офигенно было бы. На Сеге в дюну погонять. О, код патриот, да ты секешь фишку, братан. Чё ты сидишь, грызёшь? Они такие вкусные. А ещё и Street Fighter. Блин, тогда в глубоком детстве Street Fighter, вот эти все... Берк Наклз, Берк Наклз 3, офигительная игра. Офигительная. Феофилакта, держись. О, к нам вступил в диалог еще один человек. Дюна — это отпад. Согласен, это первая РТС-ка, которая мне попалась на глаза вообще. Но она классная была, собака, как она затягивала. Бисике Богданов, МК3 Ультиматум, вот он вышел, ребята, да, я помню, в детстве я смотрел, у нас был клуб рядом, и там, короче, открыли игровой клуб, там несколько приставок ставила, именно Sega, и что-то одна или две, по-моему, плойки, первый, как это было круто, и там пацанята рубились прям вот в МК3, и эти ощущения уже не повторишь. Полина, на еду пришлю, да, давай, отлично. Косичкина, я не бухаю, я пою и скучаю. Ну так пой, чё ты? Давай, чтобы все услышали. Не, МК3. Кто-то хрумкает чипсы, видимо. Ну, я пытаюсь хрумкать, но я просто разговариваю, и я думаю, что это будет некрасиво, если я буду еще хрумкать. Скажите, Вова, ты охуел. Я бы еще и на Денте покатал. Ну а что-то эмуляторы уже херово туча. Они сейчас даже на телефоне пойдут вообще за нихер делать. А, слышно, да? Рамил, вот ты то пьешь, то хрумкаешь, слышно нормуль. Ну, микрофон нормальный, да. Извините, ребятки, я тут... горло пересыхает, и я запиваю. А чипсы, они просто стоят передо мной, как бы... Сука, ну как-то я не могу... Арио, ну вроде никто не жалуется, не ругается на меня. Юрий Аркадьевич, я Сегу Дэнди со стороны видел. Ну так, прикольно. А когда первую Соньку увидел, у меня вообще был шок. Это реально тема. Я, короче, увидел Соньку в первый раз. У нас есть торговый центр, Омский называется. Ну, самый такой центровой. И я там увидел там такой закуточек. И там чувак сидел... В очках, 3D очки такие, и, короче, с джойстиком. Стоило собака, я не помню, что, но помню, дорого стоило, что-то за 10 минут, но дорого стоило. И я сел, поиграл маленько. Это было реально охренительно, конечно. Холестеринчиком питаешься? Да нет, я редко, на самом деле, чипсы ем. Вообще редко. Да ну это не то, надо прям как в детстве. Кстати, неплохая мысль. А, наверное, на днях друзей детства позову, набухим дэнди и все куда зарубимся. Это отличная тема, кот патриот. Я думаю, вы испытаете кучу старых вот этих эмоций, когда таких ламповых. Полина, Вова, ешь спокойно. Бог, хватит жрать, люди вон жалуются. Чего вы начинаете? Драматик, кто играл в этого красного придурка? Чё за красный? Маша Веряша. Да, я женат. Да, ты же женат? Бейба. Resident Evil до сих пор тащусь. Ай, Аркадич, а ты видел вот ремейк второго? Ольга Лаки, привет, привет, привет. Честно говоря, я что-то, Аркадич, не доиграл вот в последнего Резидента второго, ну, ремейк второго. Что-то как-то, ну, не знаю. Как-то не зашло, что ли. Хотя красиво, классно, интересно. Да, ребятки, кто зашел, жмякайте лайки. Тут у нас просто чат, мы болтаем просто. Никаких обзвонов у нас нет. Не видел. А, у тебя же плойка. Я так взломанную уже скачал. Кто играл в маску и бой советского производства? Я играл, Брайан. Я играл. Это была тема. У нас в кинотеатре была такая фигня стояла. В кинотеатре только. Папа, дизов нет. Ну, значит, калов нету. Ну, мы же не звоним никуда, никого не трогаем, поэтому никто не заходит. Про компы. Был Spectrum еще на кассетах через Мафа. Ну, ой, какой это гемор был. Sega Mega Drive, стационарный, PS3, 4. А у меня ни хрена не было, у меня была Dendy. И комп. Видишь, у нас такой спокойненький такой свой стримчик. Без обзора, без ничего такого. Братаны, мы с тобой. Был еще морской бой, домашний на батарейках. Ой, это я уже не помню. Такой нормальный парень не должен быть женат. Повезло кому-то. Такой нормальный парень и должен быть женат. Повезло кому-то. Ему тоже очень-очень повезло. И я согласен с этим. Мне тоже очень-очень повезло. Джонни Би Джоу. Старые резиденты крутые, особенно второй и третий. Умели же игры делать. Кстати, вот со вторым я с тобой абсолютно согласен. Второй это просто охрененская игра. А третий, ну, третий меня немножечко как-то разочаровал. А вот есть еще Resident Evil Gun Survivor. Ой, какая херня. Вот когда, ну, там, вид из глаз. А-ля Doom. Хрень такая. Я, если честно, так и не поиграл в нее нормально. Потому что, ну... Ну, она отталкивает. Не понравилось просто вообще. Неинтересно в нее играть. Резиденты крутые до третьего. Ну да, четвертый какой-то такой... Как, не знаю, как это назвать. Ну, это уже не совсем Резидент. Пятый прикольный, как боевик. Не как вот ужастик, да? А именно как боевик прикольный. Давно развелся Резиденты. Крутые. Я против стрима. Чё? Жене привет. А дети есть? Она тут сидит, кстати говоря. Так что... Ну, своих нет. Еще раз добрый вечер всем, кто меня не слышал. Отметилось. Аркадий Чапарин, заслухать бы, только на сухую или стриму дяди Юры. Класс, Фефилакта, ты классная, мне очень понравилось, как ты с нечистью общалась. Маша, жена, не стенка подвинется? Не, не подвинется, спасибо. Так мы и слышали ее, очень милая. Ты милая. Я знаю. Маленько еще раз приветик. Аркадич... Акстись. Акстись, сын мой. Юрий Аркадьевич, я от вас вообще никуда не ухожу. Я сижу рядом. Читаю все комментарии, все слушаю. Юрий Аркадьевич, ты там курочку съел уже или нет? Маша Веряша, да я не претендую, просто интересуюсь. Ну, Вот, я все рассказал. Ари Белый, Вова, когда Павлик за закладкой выйдет. Слушай, ну у меня есть пара роликов уже с Павликом. Я думаю, выложу. Сегодня, наверное, уже не буду. Может быть, завтра, послезавтра. Вы откуда? Омск. Екатерина В. Я из Омска. К большому, наверное, сожалению. Маленькая чмоки тебя. Курочку кушаю под водочку. Ой, Юрий Аркадьевич. Игорь Ша, антиколлектор. Привет всем, с кем еще не здоровался. Привет, ребята, вам от Игоря Ша, антиколлектора. Он как бы намекает, что зайдите ко мне, подпишитесь. У меня тоже ролики. Имейте в виду. Омск плюс 3 часа. Да ты везде говоришь, что в РФ жаль. Да, Орел, я очень большой поклонник Российской Федерации. Да, Матикс Рулс, а в Омске холодно, вроде Сибирь. Но знаешь, сегодня кайфовая погода была. Сегодня прям солнышко, все дела, прям жарко было. Но мы все-таки одевали куртку, потому что ветер такой не летний уже. Папа Героин, у Игоря Ша классный канал. Ребят, а тут тетя Настюша тут иногда бывает. Ну, она иногда отмечается под роликами, а на стримы вроде как не ходит. Не видел я ее здесь. Ари Белый, Вова согласен. Да, братиш, политика это мое больное место. И боль за страну, за нашу, это... Да. Я, кстати, ссылку на твой канал теперь под каждым роликом пишу вот так. Ух ты, Аркадич, ничего себе, ничего себе. Спасибо. Спасибо. Ребята, кто не знает Юрия Аркадьевича, тоже человек борется с этой колоссальной мразью, заходите к нему, зацените его творчество. Вова также тоже присутствует во мне такое давно. А я глаза тоже не так давно стал открывать. Если честно, когда, собственно, увлекся вот этими всеми делами антиколлекторскими, да, когда стал разбираться и... Хотите вы этого или не хотите, признаете или нет, но так или иначе банковская сфера связана с правительством. И стал более четко понимать, стал искать информацию, кто, что, откуда и так далее и тому подобное. Ильмир Садыков, братан, я тебе от всей души желаю сотни тысяч подписчиков, лайков и столько же просмотров. Ну, спасибо, спасибо, братья, спасибо. Игорь Шантиколек, Юрий Аркадьевич, это мощь! И Аркадьевич курочками не хочет делиться. Да ладно, и пускай кушает. Драматикс, они же постоянно трубки бросают. Да, бросают, конечно. Я, кстати, не знаю, может быть, кто-то из вас знает, по какой причине. У них нет кнопки, у них какие-то санкции за это или что. Вот как, вот просто несколько версий существует, и мне интересно, у всех она одинаковая, эта версия, или, ну, в смысле, что они не могут положить, либо у всех по-разному. Игорь Ша, банковская система, к сожалению, напрямую связана с обманом. Более чем с тобой согласен, особенно в Российской Федерации. Это прям наебалово. Начиная с того, что открываются левые счета, да, и заканчивая того, что банк, в принципе, по своему ИГРЮ, да, по-моему, не имеет права пользоваться, господи, выдавать кредиты. Ольга Лаки видела последний ролик, класс, засветил коловскую морду. Да, я ж долго этого ждал. Вот так же, как в моменте с мошенниками я оказался первопроходцем, так же и здесь я это сделал. Кстати, ребятки, не забывайте, если кому-то звонят мошенники, разводите их по максимуму, заставляйте их терять время. И делайте это поинтереснее, интеллектуально. Я верю в то, что вы все у меня тут умные, и ни один не упустит возможности хорошечко протроллить мошенников. Я любила, почитаю очереди диски. Да, я знаю, Арю, я знаю, что они зарегистрированы там в Кипре, США и так далее и тому подобное. Для чего? Для того, чтобы не платить налоги. И бабки все уходят туда. Все это я знаю, дружище. Может быть, конечно, не идеально я это все знаю, но вполне себе. Так, вот патриот. Колку не оплатит копейку за звонок, если он положит трубку первому. А с чем? С чем это связано? Екатерина, в последнее время они сами трубки кладут. Да. Может быть, знаете, вот есть какой-то такой триггер, я заметил, что они... Вы идете неконструктивный диалог, и после этого они кладут трубку. Может быть, это как-то связано. Рыбелый. А, в Крыму банков российских до сих пор нет. Ну, и потому что Крым — это спорная территория, так или иначе. Она вроде как наша, но у меня есть ощущение, мне кажется, что ее могут просто назад отжать или отдать. Чьи банки в Крыму? И российских банков по факту не так и много. Крым сейчас вообще, он и не российский, грубо говоря, да, и не украинский. Украинцев, у Украины Крым отжали, а Россия туда толком-то, ну, и вкладываться-то не хочет. Даже, ну, не Россия, будем честны, да, вы сами знаете кто. Так. Кот Патриот, мошенники из типа Сбербанки у меня минут по 15 висят. Но пока у нас чемпионы по идиотизму, это Банк Восточный. И сейчас их Альфа усиленно догоняет. Джонни Би Джо или начальство Коловское прослушивает звонки и прерванные звонилкой. Джонни, я, ну слушай, ну представь, сколько народу шлет их нахуй звонилок. И что, представляешь, начальство будет все эти звонки слушать. Ну что-то я сомневаюсь, что это может быть правдой. Они бы тогда только и занимались тем, что звонки бы прослушивали. Александр Васильев. Кал в этом месяце очень грустные. Мы прикладываем максимум усилий, чтобы они были максимально грустные и максимально долго. Аркадич. Да я реально сегодня нафигачусь, пошла под стрим хорошо. Аркадич, я тебе запрещаю на правах младшего брата, я тебе запрещаю нафигачиваться. Аркадич, вот у тебя есть цель смонтировать ролик. Ты либо проебешься, либо сделаешь. Я за то, чтобы ты сделал. Разговор приобрел цикличный и неконструктивный характер. Да, да, да, да. Может быть, и после этого они типа могут положить трубку. То есть ты его тыкаешь мордой в законы, и получается, что ты ведешь неконструктивный диалог. Ну, как бы, хз, кто тут его ведет. Брайан, дружище, мы умные, а как с пенсионерами-то быть? Моей маме 71 год, она с этими интернет-технологиями, мягко говоря, навы. Что посоветовать ей? Учи сам нужным моментом каким-то. Нужным моментом. О. Арю, перестань ты моими везде использовать. Я понял. Называй там. Просто как, я и так-то свое имя не очень люблю. Так неудобно. Деньги нал с собой вести неудобно. Ну, да, согласен. Ну, а что делать? У меня на работе одной мошенники парили кредит онлайн 120 тысяч. И она платит, боится. Ёб твою мать. Ну, приводи ее к нам на канал просто. Носом ткни. Пускай посмотрит. Так, Полина, Марго, едь в Питер в понедельник и до среды там туси. Шикарнач погода будет. Поле все под контролем. А, Юрий Аркадьевич, ну ты давай это. Рвешь как кролик. Ну это специально, чтобы поржать. Эльмир Садыров, на тебя Феофилакта косичек наблагодарит. Благодарил, рад стараться. Ощутил, что с сентября оживилась коломасса из новоизбранных колков. А сейчас, да, какие-то новые конторы говёные появляются. Марго, приезжай в понедельник. Феофилакта косичка, молодец, тембр бросает в дрожь. Ну да, у нас тихий, интересный голос. Джонни Биджо, Марго, Петер Гофф, надо летом смотреть. Блин, я не был, вот в Питере был, но ни хрена там не видел. Поругай его, правильно. Лады, по привычке сегодня с тёзкой там полдня выездил, прилипло. Окей, окей. Я как бы без это, без негатива абсолютно. Говорю, я понял тебя, все ты. Я без негатива. Говорит, с пивком по набережной погулять. У меня стресс водный, красота нереальная. Да, Питер красивый город. А я, знаете, я был в этом, в как его, Выборг под Питером, где под, по, как это, господи, называется-то? Сука, забыл слово. Короче, откуда Петр Первый показал в сторону Питера, сказал граду быть. Выборг, это дороги, короче, вымощенные камнем, прямо там какой-то замок, старинные дома. Очень-очень круто, так аутентичненько. Тысяч, это ж не зарплата. Да, драматикс, люди у нас еще живут на эти деньги, к сожалению. Хотя наш солнцеликий говорит, что у нас средняя зарплата — это 47 тысяч. Средняя. Да не, Настюх, нормально, у тебя тембр голоса. Такой голос его называют грудным, грудной голос такой. А ну, оклад в месяц выходит у них 25. У кого, подождите, я что-то, может, прохлопал, у кого укалов? Или у кого? Ну-ка. Звонил по вакансиям, кал, это за 12 тысяч. Понял. Екатерининский. Прикольно. Тут и у Игоря был план, но, видимо, что-то не получилось. В конверте 1040-50. Ну, даже это для Питера, для Москвы, это ни о чем. Это, ладно, в Брянске, в каком-нибудь там еще туда-сюда. Но в Москве это вообще херня. 30-ку за квартиру. Если ты не местный. Чешусь. Укусили. Зато как не позвонит, дык такой важный, курица, что прям хереешь этих миллионеров. Конпатриот, да, я с тобой согласен. Вот они рассказывают, что у них хорошая машина, жена, двое детей, три собаки, пять кошек, вот, и коттедж у него трехэтажный. Ну, пиздобольство одно. Вернее, то, как они хотели бы жить. Кот Патриот. Да у меня кот на 15 тысяч меньше жрет. Кот Патриот, я тебе могу сказать, у нас два кота. Мне кажется, они вообще жрут. Я даже не знаю, насколько. Я попыталась посчитать за год, сколько они съедают еды. Это путевка просто съездить отдохнуть. В Саратове нормальная ЗП. 21 тысяча. Кот Патриот. Ну да, охреневшие пушистые рожи. Вообще, я вполне согласна. Пермер Садрек, приятного аппетита. Ребятки, извините, я тут, короче, хрумкаю потихонечку чипсы. Надеюсь, вам не сильно в облом, что я это делаю. 23 рубля пачка еды. Нет, мы ждем, когда будет по скидке. Покупаем по 16, по 17. Феликс, это не реклама. Марго, ой, чтобы все посмотреть, сколько времени надо. Слушай, Марго, мы были в Москве сколько, неделю? Че? Неделю мы в Москве были, или 10 дней? Неделю, да. Мы облазили все. Ребята, я так никогда в жизни не заебывался. И мы ходили в основном полностью просто пешком. Мы пол Москвы, наверное, пешком просто прошли. Ёшки-матрёшки. Я пожалел, что у меня велосипеда нет в Москве. О, ребятки, донат пришел. Кто там у нас? Фефилактушка. Ребят, не бежать надо. Вов, тебе мой маленький вклад от меня. И калы все пидорасы. Настя, спасибо, спасибо. Беги, заходи. Ира Аркадьевич, как маленькая. Как маленькая? Нормально сидит, пьет водичку. Чаек, в смысле. Биджони, биджон. В общем, берем Полину, берем Марго, берем всех желающих, идем к Аркадьичу на шашлыки, культурную программу. Окей. Если только при условии, если замутим караоке. Я только хотела сказать, только караоке. Ну, мы любители. Ольга Лаки, хрумкай-хрумкай. Я вообще помидоры хаваю. Ну, тебя-то не слышат 36 человек, а меня слышат. Я думал, мало ли, может, кого напрягает, кто-то стесняется сказать. Я любила, не на Арбате под настроение нравится. Это вот, слушай, это же улица, где это, ребята сидят, поют там, да? Да, мы еще подходили, слушали. Где стена Цоя, да? У меня мечта, я хочу под стеной Цоя спеть песню о перемен, вот прям хочу. А вот эта улица, скажи, как называется? Но мы были и на Новом Арбате, и на Старом Арбате. А еще какая-то улица была, как же она называется там? Где что именно, скажи? Ну вот эти фонарики все. Это, господи. Ну вот и я забыл. Никольский. Никольская. Никольская. Никольская. На Никольской нам очень понравилось. Полин, ну что ты уже сразу начинаешь? Ну хочешь, как маленькая, посижу молча? Брайан, говорил же, кто-то хрумкает. Ну это я хрумкаю, я. Я за караоке, я за песни перемен. Да, братан, да, братан. Цой жив, Цой жил и Цой будет жить. Так же, как и Честер Беннингтон. Так, ребятушки, ну-ка не выясняйте мне тут отношения, а то выпну нафиг. Марго, на здоровье. Ну это, наверное, что это? Я хрумкаю, наверное. На Старом Арбате есть караоке, восточная кухня. Ну, мы, если честно, гуляли достаточно бюджетненько и особо ни в каких местах не сидели, только в этих, в KFC забегали пожрать и все. Потому что самая такая доступная жральня. Кстати, через неделю будет год. Как мы там были? Да. Ольга Лаки, эта песня всегда актуальна, особенно сейчас. О, да. И, кстати, у нас тут вроде концертик небольшой намечается, и мне дали на задание ее подзубрить в ремиксе. Там дорого на Арбате. Да, да, да, это точно. То, что там дорого, это точно. Ты с Полиной хочешь стрим? Я? Аркадьевич. Ты меня хочешь стрим со мной? У нас у самих-то тут в Омске караоке только-только открылось. Не знаю, сколько они еще проработают и успеем ли попасть до того, как его снова нахрен закроют. На мой день рождения. Ну, да. Ну, было бы неплохо. Ну, так через неделю. Да и жить где-то надо, денег уйдет, надо кредит взять. Это про поездку в Москву. Ну, у нас там родственники живут. Мы у них останавливались. Они были не против. Там свободная комната есть. Муму, видел, видел. Да, да, есть, ага. Нет, повернулся. Ждем 8 перемен. Александр Васильев, а как думаешь, какие перемены будут? Я сейчас жду голосование. Я обязательно пойду, я обязательно буду голосовать. Принципиально. РПК! Привет, дружище, привет. Александр Васильев, хреновая. Ну, в этом ты точно прав. Welcome to Ижевск. Вот, Брайан, ты из Ижевска? Я в Ижевск очень часто ездил. Знаешь, куда? У вас там есть, господи, конечная, какой же у вас там троллейбус там? Три банана у вас там супермаркет, и там есть автоцентр какой-то, и там вот продавали автомобили всякие разные, бушные. Вот я туда раньше частенько ездил. Ща, до стрима помочь провести. Один пока не выйти, но опыта нет. Аркадий, а чем, может быть, я смогу тебе чем-то помочь? Александр Васильев, тоже идем 13-го. Все правильно. Ребята, голосовать нужно обязательно. Обязательно. И вы знаете, я думаю, что как нужно голосовать. Я думаю, даже рассказывать тут никому не надо. Да. Да, да. 13-го, да, надо сходить обязательно. Губернатора, вот это все, короче. Я думаю, может, еще какие-то. Обязательно против сама знаешь кого. Губернатор. Да. То есть, ну там против одной конкретной партии, скажем так. Так партии. Ну, губернаторов от одной партии, будем так говорить. Так, помоги, включи меня в стрим как-нибудь. Да, тебе просто нужно ОБС-ку настроить и YouTube. Так, с телефона так, что писать буду мало. Поняли тебя, РПК, без проблем. Юрий Аркадьевич, ты попробуй, мы непривередливые. Александр Васильевич, голосуем, отрицалово. Да, братиш, да. Юрий Аркадьевич, Ольга Лаки, привет. Оба, кто-то что-то прислал. Ребята, кто там? Кто-то из толпы. Привет. Спасибо. 11 рублей. Не забанят? Что партию не называешь, не забанить. Но я думаю, что у нас тут идиотов точно нету, и все проголосуют правильно. Юрий Аркадьевич, не хочу позориться. Ну вот и не позорься, и не проводи стримов, тогда и не научишься никогда, и никогда не сделаешь. Понимаешь, да? Большой мальчик уже, что бояться-то? Юрий Аркадьевич, ты как я, да, в сторонке сижу, молчу. Игорь Ша, партия, имя которой нельзя произносить. Да. Медведь, да не тот. Это не позор, так как все свои будут. Да даже если не свои, в чем сложность? Калов изничтожить, перемена. Василий Пупочкин, здорово, дружище. Здрасте, я ненадолго. Пофиг, ненадолго. Ну и мы тут просто общаемся, так что... Подпишусь крут. Привет. Аркадич по старой схеме. Запотела и курочка, и лют. Реклама. Перезагрузил страницу. Василий Пупочкин. Ребятки, подписывайтесь тоже, кстати говоря, на мой телеграм-канал. Он тоже у меня есть. У меня нет времени его особо вести. Может, кто-то из вас захочет взяться за это дело. Феофилакта Косичкина пообещала мне помочь с контактом, а с телеграмом, ну, как бы мы с ней не разговаривали. Брайан, простите, ребята, тут учусь, пошел учиться. У меня преподаватели как на подбор. Алиночка Александровна, тетя Настюша, Инночка Горина. Всех люблю, всех целую. Пока-пока, Брайан, спасибо, что зашел. Вообще, вот минус. Игорь подскажет, какие есть нюансы. Настрою IP-шку и замутим стрим. Еще и маленькую пригласим. Минус, слышь, да? Слышь, да? Юрий Аркадьевич, я всегда с вами рядом. Егур. Привет, привет, Егур. Привет в нашу маленькую компанию. Привет, я новый. Полина уже, а Василий Пупочкин. Аркадьевич, арю, ага. Так, Дмитрий Демидов, Аркадьевич, все про стриму сказал, теперь, значит, ждем. Тебе же парни помогут. Конечно, поможем, какие проблемы. Пока-пока, Брайан. Спасибо, что зашел. Заходи еще, не забывай. Юрий Аркадьевич, я всегда с вами. Я и когда у Игоря стрим, я всегда сижу с Вовой вместе, рядышком. Просто я маленько в тишине сижу, не разговариваю. А, ты не ушла еще? Ну, классно, классно. Вот. Не порть мне цифру, зараза такая. Кто-то цифру... Так, ребята, портите мне срочно цифру, чтобы Полина исправляла. Полин, спасибо огромное. Спасибо, спасибо. Ребят, если кто-то хочет передать для всех привет, кто-то хочет поздороваться, у кого-то есть какая-то интересная мысль, отправляйте через сообщение без проблем. Хоть 10 рублей, я все проиграю специально для всех. Не стесняйтесь. Вот лично. Привет, борец за юридическую грамотность. Привет, привет. Приветствую. Еще поле уломать на стрим. Ха, мальчик. Я подглядываю, а голос своего доната не успел услышать. Хочешь, проиграю тебе еще раз? Аркадий, ой, ну что тут? Сейчас придет. Васька кышет моих цифр, фиг ты меня перебьешь. Голосовать-то ходил? Нет, завтра пойдем. Завтра пойдем голосовать. Я свою позицию отчетливо знаю и понимаю. Не поэтому пойду со спокойной душой, да? Ну давай проиграю твою. Так, Феофилакта Косичкина. Ребят, не бежать надо. Вов, тебе мой маленький вклад от меня. И калы все пидорасы. Ну да. Волчина, за кого из них секрет? Если честно, я прямо сейчас не готов ответить, потому что я еще даже не изучал. Единственное, что я могу сказать, так это за любого, кроме партии, которую нельзя называть. Которую я не хочу даже называть, вернее. IP-шку. Юрий Аркадьевич, IP-шку, в смысле телефонную, эту, IP-телефонию, ты хочешь сказать? Но это к Игорьку. Я не знаю. Дюпандао, здорово, братиш, еще раз. Хорошо, что ты вернулся. Феофилакта Косичечка, Волан-де-Морт. Ну, мы уже прекрасно знаем, кто в нашей стране является человеком, которого не хотят никак называть. Хорошо, портить не буду. И опять так же. Полина, ну тебе опять поднасрали, так что... Это что? Максик. О, господи. для прозвона, как Игорь. Ну, Аркадич, почему бы и нет, почему бы и нет. Игорек нашел свою фишку. Вот лично ау. Это, что за смайлики, непонятно. Это не Вася гадит. Он хуже делает с донатами. Он их не присылает. Восемьсот одиннадцать. Какая некрасивая цифра. Шустрый Тёма, всем привет. Привет, шустрый Тёма. Добро пожаловать в нашу маленькую теплую компашку. Я Дипантов. Те, кто хоть раз давал экзамен по ЕЛЦ, согласятся со мной, что в Лондоне просто необходимо случайно разлить бочку на века прямо на Трафальгарской площади. Shit happens. Я, честно говоря, не сталкивался с этим тестом, но было бы интересно попробовать его пройти. Вроде же есть, качнуть можно, посмотреть. Василий Пупочкин, тут копейки нельзя добавлять. Да, так бы добавил. Более, Васе надо калькулятором выравнивать. Вот это бойня у нас тут намечается. Я вот заметил одну интересную вещь. Все, кто разговаривает с калами, курят во время разговора или водичку пьют. Ну, я тоже сейчас пью сок, потому что, ну, горло-то пересыхает. Насчет курения не знаю, это глупость, по-моему. А вот воду пить обязательно. Физиологическая особенность, не более. Это никак не связано с фразами калов «водички попейте», типа это как-то успокоит или повлияет. Просто физиологическая особенность. Смочить глотку. Я тебе могу послать, у меня много тестов. Ну, прикольно, было бы интересно. Хотя бы один. Шустрый Тёма, антикал. У антикала дела. Он не может сегодня стримить, поэтому я за него. Аркадий, я иногда курю, не пью вообще в разговоры с ними. Так, Полина, бесишь уже. Я не знаю, кому это, но будем надеяться, что не мне. Про прозвон я аж вспомнила. Я думаю, про какие зоны ты вспомнила? Что-то все притихли. Ребятки, вы чё? Игорь Ша, я не пью и не курю во время разговоров. Это в мой огород, да, я так понял, да? Что я хрумкаю чипсами, да? Окей, братан, ладно. Уже кто-то 3 дизлайка сделал. О, кто-то диза влепил. 3. Ух ты, нифига себе. Я сейчас было 2, а я сейчас смотрю за буквально за пару. Так, за пару минут буквально еще дизлайк. Ну-ка. Сейчас реклама пройдет. Калы пидоры. Ребятки, кто. Now, с поликара, причем с таз. Ну, чтобы выровнять. Чтобы было. Чтобы выровнять, чтобы было. Да. Полина выравнивается цифры. 850. Красава. Нет, не с поликар, причем не со Стасом Пуздовым я не общаюсь. Дипанта, как можно мне с калами поговорить? Очень хочу попробовать. Ну, можно и попробовать. Можно замутить как-нибудь. Александр Васильев, Волос Бер 40 дней на прозвоне держал. Нихера себе. Я один раз был бухой в разговоре, даже в ролике слышно, как я языком ворочал. Но звонилка просто так попала в сам разгул. Дмитрий Королёв, здорово, здорово, привет, привет, Диман. А, Дим, потому что стрим был вообще не анонсирован, просто он такой прям, вообще спонтанный. Дмитрий, а другие ролики про канал слушаешь? Да, конечно, конечно. Потому что, ну, всегда можно у кого-то что-то интересное почерпнуть. Не, я про разговор с каналами, когда с ними разговариваю. А мне они обычно звонят, когда я на работе, поэтому я точно не курю и не пью. Я, в принципе, не курю и не пью. А как бы... Так что тут по-другому никак. Может им реально слить мою левую симку? Хай мне через океан наяривают. Да нет, вряд ли они будут звонить. Хотя с IP-телефонии хер его знает, будут, не будут. Я даже ради таких целей дроид куплю. Ну, надо подумать, если честно говоря, как это технически можно сделать. По идее, можно как-то тоже через IP-телефонию это все настроить. У меня был самый долгий разговор, около 50 минут. Это единственный ролик, где я реально сорвался. А что ты сорвался? На смех, на ржач, на что? Эльмир Садыров. Друзья, всем желаю самого хорошего. Я на работу поехал, на ночную смену. Давай, Эльмир, удачи тебе. Будь осторожен. И удачной рабочей смены. Юпантау. Ночью уехал должник за моря, за леса. Да, ну, как вариант. Ну, не, блин, ну, пробовать надо, и все, я думаю. Ольга Лаки, раньше детей пугали, так не будешь учиться работать, будешь дворником, теперь можно так, будешь плохо учиться, пойдешь в калы. Минусы меня не бесит, меня Пупкин бесит каждый стрим. Так, Ипантал, мотивировать-то его надо, все равно, ну конечно. ЧПТ тормозит, чат тормозит. Час 40, ни хера себе. Ребятки, посмотрите, кто влепил дизлайки. Если кто-то это из наших, ну уберите, пожалуйста. А если не из наших, то коллекторы пидоры. Вы, наверное, об этом забыли, но вы пидоры. Ваши все заявления, что ты там делил, что ты там с моей мамой, вот эта вся эта хуйня. Блять, я бы посмотрел, как бы ты мне в глаза бы это сказал. Юрий Аркадьевич, ну у Ютуба вообще свои какие-то алгоритмы идиотские в последнее время, если честно. Дмитрий Королёв, я, Аркадьевич, до сих пор не могу в МФО даже 3000 оформить, это жесть. По рублю уже, рублей 250 потерял. Так они вчера ограбили на 1500 с карты. Руслан, оп-оп-оп, добрый вечер, здорово, Русик, здорово. Руслан, этот стрим как бы такой спонтанный, поэтому я как бы даже никого не предупреждал, просто зашел и все, народ уже сам подтянулся. Игорь Ша, сорвался на мат. Один дис ушел, ну отлично, отлично. Там у Игоря Ша такое чудо попалось в ролике, что деревяннее, чем стекло. Там просто было бетонное дерево. Дмитрий Королёв, мне сегодня еще одна МФОшка денег втюхивала. Блин, да. Они не перестанут втюхивать никогда. Час 40. В шоке. Игорь Ша выпал в осадок. Блин, ребятки, я с таким удовольствием сижу, болтаю с вами. Так вот прям вообще мне кайфово на расслабоне. Крипи Ландау, здорово, здорово. Сука, и мотоцикл мне нравится. На фотке вообще нравится. Аркадичу втюхивало. Понятно. Ребятки, кто хочет передать звуковые приветы, наговаривайте. Хоть 10 рублей, но кидайте и наговаривайте, здоровайтесь, желайте калом в рот ноги или друг другу что-либо. Я с удовольствием проиграю все это дело. Катя, ребята, такая тема. Сосед снизу живет подо мной. Блять, поет песни постоянно под караоке. Одно и то же. Что сделать, пизды дать? Я могу. Ну, попробовать можно, конечно. Сначала, конечно, можно попробовать поговорить, но если не получится. Сосед снизу, да? Тогда залей его просто. Юрий Аркадьевич, но не всем не дают. Есть чутка умнее инфошки, есть. Офигеть, ты мою гопоту усыпил, и попугай молчит. Тебя слушает. Меня, в смысле? Ну, у меня голос-то нормальный, можно и послушать. Папа Героин тоже. Приветик. Кать, писаем под дверь. Ну зачем писать? Можно срать на коврик. Укажи соседа как контактное лицо. Пусть калы ему наяривают. Но если есть номер телефона, то почему бы и нет? Берешь акустическую систему, кладешь динамиками вниз, на пол, и врубаешь какую-нибудь херню, типа... Блин, что бы придумать-то? Точно про зоофила на все. Ну, как вариант, да, у меня все равно, что про зоофила, это песни какие-нибудь там, типа Моргенштерна и подобное. Подобных, не, подобное творчество, будем так это называть. Юрий Аркадьевич, всем здоровья! Хе-хей. 0-4 уже приговорил. Отец, ты там это, тормози, тормози, говорю. Ты, кстати, тоже. Юрий Аркадьевич, у меня столько кала нет. Ну, слушай, Катя, ну, мы можем, короче, все, мы можем все вместе с копом собраться и отослать тебе ящик. Только ты его не открывай. Просто приходишь и перед дверью вываливаешь. Все. Аркадий, завязывай с этим. Мне лет под 40, а выгляжу на 25, потому что не бухаю. Миха, та же самая херня. Конечно, не на 25, но выгляжу я моложе. А по голосу, сами знаете. Между прочим, Аркадий уже 4 дня видосы не пускал. Да, Аркадий, сейчас жечь на костре надо нафиг за такие дела. Всем здоровья, Орел с вами. Тата, а, привет, привет. Орел, Орел. Это гнездо. Аркадий, да, ощущение такое, будто ты пару стопок выпил. А я понял, курочка не дает ужираться. Поле тут. Ну, надо водку, насколько я знаю, закусывать. Мало того, что жирным, так еще и горячим. А вот сейчас встанешь, походишь, и тогда ты почувствуешь, что ты выпил 0,4. Я все не могу отделаться от ощущения, что на картинке голова. Ну да, такая глазастая морда, да? Ольга Конова, всем добрый вечер. Простите за опоздание. Да, Ольга, да, ничего страшного, потому что стрим спонтанный, я вообще не рассчитывал, что будет много народу. Что хоть кто-то придет, поэтому все нормально. Мы просто болтаем. У нас никаких звонков, ничего, мы просто общаемся. Я читаю сообщения, принимаю донатики и все такое. Просто чисто общаемся на всякие разные темы. Просто ели борщ и решили стрим. Да, да, кстати, так и было. Мы ели борщ, я говорю, а слушай, можешь стрим провести? О, давай. И все, и я запустил стрим. Вдруг вы по мне соскучились. Боб Кус, привет из Питера. Привет, привет. Катяногина. А вообще красавица в свои 53. Люблю себя. И правильно делаешь. Абсолютно. Полина, тут наслаждаюсь тишиной в доме. Да какая тишина? Ты сидишь на стриме. Вот видишь, тишина. Никто не звонит. Просто спокойствие, гармония. Все просто общаются. Я надеюсь, ребят, что у меня на стриме вы отдохнете. Вы отдохнете, мы поболтаем, пообщаемся. И, ну, вы реально выйдете из стрима с прекрасным настроением и с оптимистичным взглядом в будущее. Ольга Кононова. Вова, ролик с придурочным СПКБ — это писец. Мне прям стыдно за него было. Реально, седой же, а все на побегушках. Ольга, ты будешь ржать, но он на 2 года меня старше. Юрий Аркадьевич, Оль, привет, я тут за здоровым присутствующим пью. Слушай, и чем больше присутствующих, тем ты пьянее становишься, да? Дмитрий Король, музулька, у тебя класс. Димна, это... Как это сказать? Хотелось бы сказать, что это профессиональное, но я не профессионал. Я люблю хорошую музыку. Ольга вам написала: хорошие мысли, подборщик приходит. Конечно. Да. Моя женщина делает классный борщ. А тут мы еще, знаете, уже все почти доели борщ. У нас там лентовский хлеб, там сырок, сосиски авторские из этих, как, господи, называется-то, из одной сети Шаурмячин. И тут мы еще схватились за лук. Короче, прямо все, нас посетило вдохновение, и мы решили запустить стрим. Борщ был огненный. Юрочка Аркадьевич, дорогой, я сегодня уже не пью, но мысленно с тобой. О, вот опять сообщение. Из чата не попадает в ОБС. Миш, тут такое бывает всякое, так что... Ага, реагирует на слова аутист или альфа-банка. Угу. Все может быть. Все может быть, друг. Владислав Никифоров, привет, привет. Расскажите что-то интересное из вашей жизни. Если честно, Катя, я даже... Сейчас у меня достаточно такая обычная жизнь. Семья, работа, тренировки, там еще занятия. Скоро кино начнем снимать. Как-то так. Вова, не знаю, сколько тебе лет, но сколько бы ни было, мне за твою деятельность не стыдно, а наоборот. А за того глухого дяденьку очень. Спасибо, Оль, большое. Это был рецепт. Ой, Альфа-банк меня троллит, капец. Уже в доке в суде бомбят жестоко. Ну да, ну да. А меня Оля не любит, я запомнила. Жди бомберов. Пипец, кэшли персон. Шалом, должники. В настроении на конструктивный диалог. Здорово, Шлеперсон, давно тебя не видел. Давненько тебя не было ни в комментариях, нигде. Куда пропал, как сам. Ага, РПК, ролик с ПКБшником супер, особенно порадовало отношение к Калу. Ну, оно холодное, насмешливое было, да, согласен. Или, может быть, ты что-то еще увидел? Было бы интересно послушать твое мнение. Оля Кононова, Поля, ты про меня? Ты шо, мать, я всех лю. Холодный? Ну, вроде нормальный. Открыто? Не знаю. Да. Полина, кстати, сегодня из звонков только Альфа-банка была... Кто не записался звонок. Бывает. А, кстати, ребятки, у меня тоже в пятницу, вот кроме этого хрена, кроме этого хрена вообще ни одного звонка не было. Расскажи, как там Леха Дантеси, что тебя интересует. Работает человек. Занят пока. Так бы пришел. Ну, у себя он даже, кто же, кстати, ролик выложил. Я ему предложил, чтобы он подредактировал его, как ему удобно. Но он говорит, не хочу, говорит, ты, говорит, все, говорит, хорошо сказал, все, говорит, ну, нормально сделал, поэтому я, говорит, не хочу даже ничего дополнять. Ну, окей, я согласился. Он болел, а мне он не сказал об этом ничего, если честно. Я не в курсе. Дантеси, он мужик, если ему плохо, он может даже не сказать об этом. Юрий Аркадьевич, смеешься надо мной? А заплачу. Аркадьевич разрекламировал свой стрим у меня на стриме. Засранец такие, но ничего страшного. Давай, мы ждем, давай, я тоже с удовольствием приду пописать в чате у тебя, как ты у меня шкрябаешь. То, что я буду бухать у тебя на стриме, я не обещаю. Ну, вот. Курочку пожарим. Курочку пожарим. Курочку пожарим. Медово-соевую соевую. Мысли мои прочла. Как всегда. Бывало у вас, ребят, что вы... со своей парой прям мыслями сходитесь. У нас постоянно такое. Я что-то начинаю говорить, она заканчивает. И наоборот. Очень часто у нас такое бывает. От тебя маленькая. Да, Юрий Аркадьевич. Ну, у нас правда, мы очень-очень часто, прям довольно часто получается, да? Ага. Такое прям одни и те же мысли. Паруша Керри, тебе из солнечного Израиля. Паруша. Пипец, кишлеперсон. А, спасибо, дружище. Возьми нас в солнечный Израиль, а, пожалуйста. Дмитрий Королев. О, я тоже жду. Как раз говорили по телефону с тобой на эту тему, Аркадич. Фото, кстати, твое не нашел. От Галаки. Я загадочно сказал, да? Клево. Супруги даже внешне похожи. Ну нет, внешне мне, пожалуй, не похоже. Я темная, она светлая. Я большой, она маленькая. Очень маленькая. Хотя привычки общие мы уже выучили, пожалуй, да, и... Ну, притерлись над порядком. Она никак не из меня не может, конечно, некоторые моменты мужского свинства выбить, но с этим она, наверное, ничего не поделает. Но я молчу. Это он сам сказал. РПК, мама твоя молодец. Мама твоя молодец. РПК, да, слушай, она вот такая, очень у него очень пытливый ум. Она у меня, ну, она, как бы это сказать, не хотелось бы говорить, пожилой человек, но ей 50 с лишним лет. Сейчас скажу точно. 62. 57-58. Угу. Да, ей почти 58 лет. Да, будет. У нее очень пытливый ум, она очень такая характерная, очень характерная женщина. И поэтому отхуесосить какого-то попрошайку для нее как два пальца. Но она сдержалась как бы просто на эмоциях, но без матов. Плюс она слушает меня, Дантеси. И, ну, тоже как бы волокет в том, что происходит у нас в стране, и поэтому, ну, она не боится, она вообще никого не боится. Может, с телефона попробовать стрим под шумок сделать? Можно, можно на самом деле с телефона. Юрий Аркадьевич, моя бывшая жена полностью противоположная мне, вообще не похожи были. Ну, такое тоже бывает, кстати, противоположности очень часто притягиваются. Именно поэтому хорошим девочкам нравятся плохие мальчики. Дмитрий Королев Аркадьевич, поэтому она и бывшая. не сказали, что приключилось чудного, заинтриговали. Катя Нагина, вы о чем? Марго, так приятно слышать. Дом, дети, борщик, тепло, надо замуж выходить срочно. Ну, Марго, тут как повезет. 58, молодая, мои 69, она со смартфоном на «ты». Ну, у меня не на «ты», ножки там аккуратно. У меня не на «ты», но... Дмитрий Королёв, о, я свободен, давай ко мне. Марго, это тебе. РПК, да, она действительно, ну, молодая, при моем возрасте, да. Ну, Вова, это мы тоже сейчас привыкли, что у нас рождают, ну, дети уже как бы поздно, да? Угу. А для наших родителей это вообще как бы нормально. Ну да. У Дантеса все хорошо, ну да. Не в смысле то, что я плохой, а по характеру. Физически разные. Марго, замуж не напасть, как бы замужем не пропасть. Да, да, да. Ольга, я с тобой совершенно согласен. Сколько я наблюдал этих вот печальных историй, когда баба выходит за мужика, первое время какое-то все нормально, а потом начинается. Особенно если мужик пьющий. Мужики, бля, не пейте, я вам говорю. Веселые пупки, я вернулся, о чем речь? Ой, мы тут все житейские моменты обсуждаем. Вася, здорово, проказник. Рябилый, а ты против, если кто-то из антиколлекторов что-то на твоем канале на стриме пишет, обсуждает, или просто лишнего не писать? Раз договориться, дать понять, и все хорошо, а зато все честно. Ну, слушай, нет, никаких я запретных тем, я нет никаких запретных тем. Ну, все просто должно быть разумно, да? То есть я нету, скажу, да, что нет каких-то тем, что я скажу, нет, все, тихо. Об этом не разговаривать. Все что угодно. Если что-то будет не так, да, я посчитаю, что что-то не так, а я достаточно лояльный чувак, но я обязательно об этом скажу. Вежливо и тактично. Димка, за мной не пропадешь, я не пью, не курю и зарабатываю. Ну вот, красавчик. Марго, считай, мы тебя уже пристроили, что? Все, Марго, быстрее там списывайтесь. После стрима. На свадьбу позовете. Юрий Аркадьевич, да нет, конечно, не надо говорить о политике, если вы этого не хотите. А я как раз о политике могу прям поговорить. Ну, прикол в том, что с этого толку немного, да, если кто-то у нас тут ватноголовый есть, может быть, получится немножко вату из головы вытащить. Ну, я думаю, что у нас здесь думающие люди в курсе, что у нас тут в стране происходит, и кто нами правит, и так далее, и тому подобное. Так, ну а Марго откуда? Я лучше. РПК. РПК стал что-то там подкатывать потихоньку. О, ребят, все, Марго, смотри, все, ребята тут поехали, уже начинают писать. Ага, Оля, тоже хочу семью. В семье есть... большие плюсы. Есть минусы, если это плохая семья. Если мужик пьет, бьет, не знаю, играет там, в автоматы, там, или в карты, или еще что-нибудь такое. Или, не дай бог, наркоманит. Это, ну, это жопа. Я тоже историй всяких наслушался. Зато можно высказать свое мнение. У меня на канале можно высказывать свое мнение спокойно. Ребята, сразу говорю, к Поле не подкатывать. Она уже занята. Все правильно. Ребелый, а, понятно. А то иногда проскакивает, как-то не знаешь, как реагировать. Про политику я тоже иногда люблю словца красного замолвить. Но все правильно. Если человек думающий, он, как правило, секет фишку, что происходит на стране, и не прочь это обсудить и высказать свое мнение. И это правильно. Именно из-за того, что все этого не делают, мы и сидим на жопе ровно. К большому сожалению. РПК, я играю только на нервах. Вот, вот, вот. У меня товарищ, ему за 40, Василий Пупочкин пишет. Каждый месяц на протяжении полугода половину ЗП сливал в танке, а это около 30 рублей в месяц. Но, Василий, но дебил, я по-другому не скажу. Слов нет. Я играю в одну игрушку, Warface, уже лет 10, наверное. Я туда вложил, знаешь сколько? Ну, рублей 500. За 10 лет. По пару раз я там купил эти, как их, оживлялки. Все, больше ничего не купил. Ни стволов, ни бронежилетов, ни хрена. Нахер мне это не надо, потому что реальные бабки — это реальные бабки, а игрушка — это игрушка. Рыбелый, я даже в одной партии состою, борюсь. Братиш, я в какой бы ты там партии не состоял, я, возможно, тебя даже поддержу, если ты борешься против одной конкретной партии. Если у вас, ну, хорошие цели, а не только на бумаге и не только спиздить. Поля, как говорится, без меня, меня женили. Аркадьевич, я про политику только в тесном кругу говорю, и то не всегда. Не люблю эту тему, неприятная тема. Аркадьич, ну, конечно, неприятная, но знаешь, аппендицит тоже неприятная тема, но если аппендицит не лечить, то можно копыта откинуть. Так, Лаки, Поле постоянно. Полина свободна, официальных заявлений не было. Вон, ну все, на выданье выдаем ее. Юрий Аркадьич, Ритуль, да у тебя ж тут хахали, хоть отбавляй. Юрий Белый, Ари Белый, плюс-плюс-плюс. Это мне, наверное. Дмитрий Королев, я в понедельник буду в Москве. Кто вы из Москвы? Пацан здесь сидит. Алексей Лешек, Кудесник, тоже в Warface играю иногда. Ты знаешь, я вообще сейчас редко его запускаю. Вообще редко. Что-то он какой-то прям вообще говно какое-то стал. Неинтересно. Забагованный весь, капец. Арио, придет время, будет заявление, обещаю. РПК, я играю только Need for Speed. А я сейчас, короче, поставил себе на комп Beyond Two Souls. Прошел как раз. И тут еще поставил Wolfenstein Youngblood. Вчера немножко поиграл, пока мини заснула уже. Ты такую, что ли? Да. Да, а то не доиграл? Да я прошел же ее. Полностью? Да. Ну круто было. Ты ребятам посоветуй, если кто-то. Ага. Все. Если кто Division 2 на PlayStation 4 играет, айда в рейд. Блин, нету. Ребятки, я, кстати, ну, это, может быть, кто любит игры от, блин, как же они называются, такие игрофильмы, то есть вы как бы смотрите фильм, но одновременно принимаете участие в фильме, как бы принимаете решение, и от того, какое вы решение примете, зависит дальнейшее, скажем так, развитие персонажа и сюжета. Это вот Heavy Rain, такой на PlayStation 3, по-моему, он вышел еще. Это Beyond Two Souls, это, как же он называется-то, господи, качается, но мне забыл, как называется. Да, Детройт, да, как раз у меня качается. Вот, да, да. Все, никак не скачать его не могу. Мне понравилось. В Детройте охренительная графа, прям вообще классно. Я на плойке на 4-й играл, проходил его, пока в Москве был. Прошел, кстати. Ну, правда, таки, с таким говеным концом. Вот, и сейчас качаю его через Шармана, он, короче, сука, не качается уже месяц. РПК. Ну, мы-то как раз начали разговор как раз с того, что я хочу железо обновить. Я для чего и собираю деньги. Я хочу себе железо обновить. Я тут автомат свой страйкбольный решил продать, короче. Купил его, навешал на него ништяков и теперь продаю. Потому что я с ним так и не поиграл, короче. Времени не хватает. Ну и потому что у нас постоянно проблемы. То мы вылетаем из стрима. А, да, стримы у нас тупят. А, ну, сами видели, да, что стрим вылетает постоянно. Это у нас постоянно все тупит этот компьютер. У меня комп уже устал, ему, короче, 10 лет, даже больше, наверное, поэтому я хочу обновить. Марго, ребят, я очень необщительно, больше молчу и слушаю. Марго, ты не стесняйся, здесь все свои. Муж подсказал Фаренгейт игра. Да, да, да. Игра 2005 года. Это первая игра, которую я играл вот от этих ребят. Марго, Дмитрий Королёв пишет. Марго, выбери меня. Выбери меня. Моя Маргуся. С завтрашнего дня. Ребята, на хороший комп 100 тысяч нужно. Да, мне не нужен супер игровой комп. Мне сейчас нужно просто процессор, оперативка и мамка. Остальное-то у меня все есть. Ари белый, ну да, 100 тысяч это ты читал. Это вообще много. Яблоко. Что ты по железу хочешь? Яблоко не хочешь, могу подарить. Миша, я никогда не пользовался, честно говоря, яблоками. Я как-то, блин, что-то как-то не очень. Я комп обычный хочу. На М4 собрать. Там делов-то надо. В баксах-то, тьфу, вообще. Это, короче, рублей 20 мне всего-то надо. Ну ничего, насобираю. Сейчас автомат продам там, то и все, короче, там еще как заначка. Насобираю, короче. Василий Купочкин, я до рождения сына увлекался. Мне отсюда плохо смотрится. Ага, я до рождения сына увлекался пневматикой. Сейчас мертвым грузом лежат в шкафу. 120 тысяч рублей! Угу, Арибил. Обновка так стоит. 100 тысяч, это около... Да ну нет, 100 тысяч это прям какой-то прям... Что там за комп? Нахер он нужен такой? Мне столько не надо. У меня был комп рублей за 80 обокрали, и знаю даже кто. Доказать не мог. Больше комп не хочу собирать. Бюджет на это выделил 40 рублей, которые в понедельник заберу у него деньги. Нормально, нормально. Арю белый. Да нет, этот... Атеранот, привет, привет, дружище. А какой автомат продаю? М4, М-ка. М-очка. Тюнингованная, сука. Я, короче, цевьё поставил под, господи, под Пикатинни. Коллиматор повесил. Что еще я там сделал? Ну-ка, сейчас вот она у меня тут. Сейчас я достану, 5 сек. Сейчас, 5 сек. Ой-ой, блядь. Тут у меня фонарь, подствольный лазерный прицел. Лазерный прицел. Фонарик с дистанционным включением. Ну, в смысле, вот такой, такая висюлька, чтобы фонарь включать. Как у меня коты любят этот лазерный прицел. Если интересно, ребят, я могу фотку выложить. Кто хочет, может, кому надо, заберет. Ой-ой, фонарик включил. Врубай камеру. Блин, а я не знаю. У меня камеры нету, братан. Нету камеры. Ну, мне подожди, мне где-то на компе были, короче, фотки. Сейчас поищу, посмотрю, подождите. Не шкребайте там пока ничего. Где-то на компе были фотки. Так. Так. Старая. Ага, вот папка страйкбол. Это не мои. Это не мои винтовки. А это. Это мое. Ну, почти такая же. Почти такая же, да. Ну, ребята, я могу показать, у меня почти такая же, как вот здесь у меня на фотке есть. Так и немножко это поновее, конечно. Где же? Фотки. Сейчас, ребятки, подождите, я пока не вижу, что вы пишете. Поэтому пока ничего не скажу. Так. Так. У меня в Кантосе все это было, короче, фотки были. Но я Кантос удалил, поэтому... Короче, нету фоток. Выложу потом, если есть желание посмотреть. Ой, я опять включил фонарик. Вот, слышите, какая? Ой. Классная игрушка, но, к сожалению, так я и не поиграю. 5000 рублей где-то это. Ты о чем? 5000 рублей. Верочка Шуйская. Ребята, привет. Давно вас слушаю. У меня 12 микрозаймов, все просроченные. Первый месяц была в шоке. После ваших роликов жду не дождусь звонков. Ну, я бы на вашем случае, Верочка, прям совсем не расслаблялся, потому что микрозаймы могут действовать по-разному. Есть такие уёбки, пардон за мой французский, как деньги на дом. И с них можете ждать прямо жести. Будут обзвоны. Обзвоны ваших друзей и знакомых, поэтому вам нужно просто это пройти. Так что будьте готовы. Так, это равно Томск же рядом. Вот поэтому тебе пишу обновка. Так. Верунь, привет. Вот и ты стал умничкой. 600 километров не крюк. Ну да. Так, Полина. И пневмат хочу взять. Ну и пневмат этой игрушки. Если только, ну, серьезный боевой пневмат. Но он стоит денег, его нужно уже как оружие регистрировать. Кто АПЛ? Что такое АПЛ? Так, Атронот пневматом наигрался. Не хочу. Цена М4. А, десятку, не меньше. Даже скидывать не буду, потому что я взял ее за десятку и еще в нее влупил трешку, даже больше. Даже больше. Рогатка. Есть, которые не нужны. Но там в зависимости от джоулей, сколько джоулей оно выдает. Если больше там какого-то определенного количества, я не помню сколько точно, но если больше, то надо регистрировать уже. Потому что это уже оружие считается. Василий Пупочкин, у меня винтовка, оптика, сошки, дальномер и баллон. За это лето ни разу не съездил даже просто пострелять, не говорю. Да. Вот. Я тоже купил себе привод. Обвешивал его весь, бляха-муха. Ребят, слышно меня, нет? Ребят, прием, слышите меня, нет? Я просто не вижу. Вроде отвис. Блять, вот, Миш, ну вот так вот работает у меня комп. Это еще долго он не вис. Завис, да. Я на свой магнум потратил на прицел, глушитель, эмпатизирующий держатель прицела больше, чем он сам стоит. Да. Тогда ты меня понимаешь, Диман. Я себе иногда покупаю оружие охолощенка или под настоящее на стену в кабинет. Со стороны смотрится клево, все офигеют. Все, отлично. Если интересно, ребят, я могу в этот в сообщество, короче, фотки выложить автомата. Может, кому надо. Автомат классный, ребят. Я, знаете, брала коробку в том году. Коробку из-под бокалов. Просто коробка. Ставила на кровать наверх. И специально туда... Что мы, диски, да? Коробка от дисков. Да, коробка от дисков была. Куча целая. Целая куча, чтобы, ну, и она полностью расстреливала. Даже у нас диски внутри все просто в лохмотья были. Ну, чтобы накидали туда этих дисков, поставили, чтобы на вылет просто не было. Сообщество, ну, в этом, господи, на Ютубе есть же сообщество, там такая вкладка. Вдруг пригодится? Да ну куда пригодится? Куда может эта игрушка пригодиться? С них кошку не убьешь. Ну, если только при большом желании. Хотя Вова этим автоматом очень-очень дорожит. Я велосипедом дорожил. Велосипедом, да. Иногда достанет такой, с котами поиграет. Ну да, я говорил, что там лазерный прицел, и коты очень любят лазерную указку эту. Ну, я выложу, но не сейчас прям. Закончим стрим, разойдемся, и тогда уже можно. Насколько я девочка, и то мне прям понравилось. Зашло, да? Да, вообще. Револьвер из вестернов. Я все-таки большой любитель всяких хай-теков. Глоков 18-х, 19-х и все такое. С рамкой полимерной, облегченные, керамические и так далее и тому подобное. Этот архаизм в виде револьверов из вестернов, это не то. Это не мое. Миша что-то писал, короче, перед тем, как стрим завис. Я что-то не успел прочесть. Ты что, опять зависал? Ну, зависло опять, прикинь. Вот про то, что мы и говорили. Ну да. Виснет говно. Ком пустал уже. Глок 17 шмалял недавно. Ну, Глок 17. Нормас. Я вот не помню, какой из них там очень скорострельный. Глок 17, по-моему, у него... очереди по 3, по-моему, выстрела, если не ошибаюсь. А вот 18-19, по-моему, там они АПС. АПС мощь. Слушай, он же 9-миллиметровый, по-моему, да, тоже? Ну, он, сука, мощный, конечно. Но там и отдача, по-моему, не херовая. В смысле, наш? Да. Сайга есть вообще норм. Не продаю, стреляю память. Да ну зачем? Ну мне просто, ну, автомат, да, я его, он мне нравится и все такое, но. Ну сейчас мне, наверное, комп актуальнее, ну, железяки, чем вот эта железяка в углу стоит, просто пуля покрывается. Катя, моя тема, обожаю стрелять. Я, знаешь, Кать, в том году, когда шла по набережной, и стоял тир, я просто зашла в тир, и мне так хотелось пострелять, и я просто стояла и стреляла. Фалькор, Миш, привет, а еще раз. Я писал, что мне мечтой всей жизни взять Фалькор Петра, это я не знаю, что такое. Не автоматическую G36, но за автоматическую ты сразу пизды получишь, конечно. Все с оптикой и обвесами. Эх, мечты, у нас за такое 20 лет дают. Ну, кстати, да, особенно после этого случая, когда там у вас чувак народ пострелял. Там, в общем, по-моему, народ поджали, да? Вон Полина пишет, на оружие покупать пора. Ну, вообще-то, покупать оружие для самообороны, ну, блин, фиг знает. G36. Я как-то одну катку бегал с G36 на страйкболе. Прикольная игрушка. У меня травмат есть итальянка Инна, красотка. Магазин 14 патронов. А сколько джоулей? Для девочки этот Макаров самое то. Макаров говно, если честно. Пукалка. Екатерина пишет, как начальник охраны обязан. Миша, ничего, у меня есть план. Слушай, а там как в Америке или нет? То есть в Америке же, ну, каждый может иметь оружие. Ну, естественно, автоматического нет, а в остальном, да. То есть гражданская версия, там, AR-15, например, без автоматического режима огня. А в Австралии нет, не варик. Двадцать джоулей, нихера себе. Не дохерали, так и убить недолго. Австралийцы, это знаешь, Рубила, это они же тоже, там же тоже ссылка, по-моему, была. Там очень много ссыльного каторжного народу было, и, соответственно, люди оттуда все вышли со своими понятиями и, ну, устоями. Поэтому, да, конечно, свободолюбивый народ. Не-не, у нас по закону даже перед свой баллончик нельзя иметь. Тут все печально с оружием. Но у вас вроде там и с преступностью не печально. Донатер бесит, виснет. В смысле? Че, как, кто там че? Атронот что там виснет? Донатер, все нормально с донатером. Можешь кидать спокойно, все нормально. Я изучал Австралию. Ну, круто. Кипарис. Ну, каштан, кипарис, ничего себе. СВД, СВУ, Винтарес. Ух ты, ё, Винтарес, круто. МЦ-116 не знает, что такое. ПМ. ПММ. Так, в пневмат воткнуть боевую пружину и все, огонь. Ну, Диман, она не рассчитана на пружину. То есть, вопросов нет, стрелять будет. Насколько выдержит. Ты хотел задонатить, братунь. Но там еще есть Киви, там еще есть Яндекс Деньги, без проблем. Ирегина тяжеловат. Да. Ирегина тяжеловат. Ну да, тяжеловат пистолет, насколько я знаю. А что ты, знаете, кто-то хвалит Ирегина, кто-то ругает. Куплю себе баллончик новый газовый, будет несчастье. Атронот, я, если честно, ну не знаю, как там все выглядит. Марголин, АПС, гном, не знаю, что такое. А то говорить люблю, а бегаю медленно. Нет, это ты зря. Ага. Да. Фау. Минус, интересно. Чё интересно? Атронот, жопно. Ну, я пока... Так, ну-ка я на донат. Ну, все работает, не знаю. Все работает. Donation alerts работает. Хочу на большой барьерный риф посмотреть. Ух ты. Катька золотца. Да нет, ничего не пропустила. Мы сидим, болтаем за все. За мужчин, за женщин, за любовь, за оружие, за компьютеры. За семью. За семью, за все болтаем. За борщ. Антиколлектор Воронеж, привет, привет, дружище. Здорово. Гном револьвер такой. Какая-нибудь короткая хренотень, наверное, да? Ну тогда, говорит, я с вами. Нормально. Так, кто там? Макс Марс. Макса. Кот пришел. Борщ тема. Ты написал? Да. Конечно, тема. А, Катя, да, борщ тема, это вообще... Акалы завтра скажут, что они коллекторы вооружаются. Конечно, я же не говорю, что у меня ничего нету. А завтра будем пиццу с утра делать. Я еще первый. Юрий Аркадьевич, да ты кто, блядь, такой? Рэмбо, что ли? Я никогда там, кстати, не был на рифе, дорого. Ой, а я никогда не был в Австралии. За кашу манную, жизнь туманную, да-да-да. Феофилакта Косичкин, да, мы еще тут. Мы не торопимся никуда. Абсолютно. С кем он там? Фьюлик, смешно. Я пиццей или птицей объелся, не хочу больше. Мне дали подержать винтовку, с которой на кабана охотятся. Я уронил ее. Знаете, я вообще, ребят, если честно, охоту не признаю. Потому что... Кабанчик там бегает зимой, ищет себе под снегом травкой, думает, пожрать надо найти, пожрать. И тут налетают куча мужиков на джипах и, блядь, в упор, дадыш, блядь. Ну какая это охота? Что это такое? Это просто убийство. Если ты один, да, там, выйди с ножом на кабана, если ты там такой, блядь, крутой мужик. А то купил себе волыну за 500 000 и кабанчика бедного расстреливаешь. Тем более, это прихоть, это не необходимость вообще. Просто съездить, поубивать кого-нибудь. Юрий Аркадьевич, может, ты и про новичок знаешь? Обязывает знать много оружия. Еще про гранаты, взрывчатые вещества, химию не говорил. О, Димондал, да, точно, на кабанчика выскочи раз на раз. Ты бы еще, блядь, базуку бы взял, да? Ну, Юрий Кэч, я агент 007. О, генерал. Бонд, Джеймс Бонд. Привет, коллектор Минус и Мини. Привет, привет. Товарищ генерал-майор, здравия желаем. Александр Васильевич, с ножом на кабана. Это убыточно для здоровья. Ну, естественно, зато по-честному. У него есть только зубы и сила. А у тебя только мозг и нож. Вот и думай. А то что с автоматическим карабином 12-12 калибра? Конечно, любой дурак может. О, ребят, я вылетала что-то. Привет еще раз. Отрано, через Яшу удалось. Спасибо большое, дружище. Сейчас гляну, что там. Юрий Аркадьевич, Поля. Ти, моя нетерпеливая пусечка. Атеранот, спасибо большое. Ты моя нетерпеливая опусечка, бля, сейчас я блевану радугой. Полина, алкаш ты мой. Да, Атеранот, да, я увидел. Спасибо большое. Каждая соточка поможет мне, приблизит меня к покупке железа. Ну и на следующий раз может как-то сделать прозвоны, да? Может. Почему бы нет? Что по времени там будет? Аркадьич, ты что, раскись, сюси пуси, да? Да, и яр белый пускай. Только единственное, что, не при пацанах нормальных тут. Атронот, гасите жаб. Брат, будем гасить, будем гасить. А вы нам помогаете, не бойтесь их. Я что-то знаю. Да, да ничего страшного. Стрим-то не здесь, даже если я его закрою, он будет идти. А, блин, на карте денег нет, от жилыни всяких так бы задонатил, а знал бы, что у вас стрим денежка. Да ничего, Кать, страшного, ничего страшного. Бабки не бабки, бабки не самое главное. Это, знаете, знаешь, на такой, как бы сказать-то, господи. Такой момент, если есть желание и возможность подсобить, да, достижение какой-то цели, которая, собственно, будет использоваться для того, чтобы вести стримы и так далее и тому подобное. Ну, почему бы нет, да? А, как бы, рвать зад ради этого. Всем благодарен, ребят. Да, каждому, кто присылал даже десятку, я всем говорю обязательно большое-большое спасибо. Потому что это показывает просто ваше желание поучаствовать. Google 007, Google. Дети отжали ноутбук. Арю, я уже 07 скушал. Господи. Как я 07 скушал, когда пьяный добрый, аж до тошноты. Даже калам могу не хамить. Марго, как только личная жизнь начала налаживаться, сразу YouTube покинул. Что не так? Слушай, ну еще никто не разошелся, поэтому все нормально. Дмитрий Королев как раз вот тебе пишет: нет, нет, Марго, я тут, а все в силе, жду твоего решения. А котяру куда дели? Шаурму из него сделали? Нет, нет, нет, я ни при чем. Нет, нет. Про ВВ поподробнее, пожалуйста, очень интересно. Это что такое, в смысле ВВ? Я не понял. Да в рот пароход это Цукербрину. Задонатили. Кто там что сказал? Катька Золотце. Ай, красавелла. Спасибо, спасибо. Где твои сообщения в ПБС? Слушай, ну YouTube вообще приборзел, да, есть такое. Не поймешь, по каким критериям он фильтрует вообще сообщения. У тебя женщина, ББ. Женщина, что такое ББ? Что такое ББ? Или ВВ, как правильно? Она говорит, не в курсе. Донаты визнут, ага. Да, Рюбила, они тут намутили таких делов, что капец, пользоваться невозможно. Вот это новая студия внутренние войска. Подожди, от тебя же пришло, Катька Золотце. Тебя кто-то подставил. Генерал-майор. Видос смотрел, как ты Кала технично отправил обратно. Спасибо, товарищ майор, генерал. Он первый начал. Папоротник, привет. Там оплати кредит, скоммунизили канал. Пинус усиль, контроль за каналом. Не хотелось бы вас потерять. Братиш, я сделал двухфакторную аутентификацию, добавил почту еще одну. И даже если спиздят, то я, скорее всего, его верну. Ну, надеюсь, по крайней мере, на это. Катька Золотце, я не донатила. Ну, красава. Значит, тебя подставили. Она минуту назад сказала, что знает про взрывчатые вещества. Нет, тебе показалось. Она у меня существо мирное. Абсолютно мирное. Я ее, наоборот, учу драться и стрелять. Так что нет. По краже каналов вообще на ютубе дичь идет, тащит все. Видео он... Ушел огонь. А, да, спасибо. Ну, я уже говорил, да, что я... Это моя киношная привычка. Я вот старался сделать, чтобы такой маленький фильм, чтобы вам было интересно смотреть. Именно поэтому я вначале сказал вам, чтобы вы набрались терпения и досмотрели до конца. Существо. Поля, спасибо, в личке спишемся. Чё, Сань? Чё? Включить джойстик? А, так а мне я-то чё? Мешаю, что ли? А то ладно, пока на метку заглянул. А, генерал-майор, удачи, удачи тебе. Сейчас, мам, придет, я её сюда посажу, она пока болтает, я её тебе сделаю. Давай, дружище, забегай к нам еще. Без проблем. Че, ребята, я вам еще не надоел? Ага, я вас нашел. О, кот патриот. Ты что, потерялся, что ли? Ты что, отец? Мы тут тебя только потеряли. Вспомнили про тебя. Аркадич, все, последняя игра. Аркадич, сидим. Вере Королев. Нет. Призрачный самогонщик. Здорово, здорово, здорово. Рад тебя видеть. Сказал и сразу подвисать начало. Блин, я уже ничего с этим сделать не могу, чисто технически. Комп, говорю, у меня уже устал, поэтому... Я и так разрешение уменьшил, позакрывал все лишнее, чтобы ничего не висло, и один хер. Я думал, из кота уже шаурму сделали. Я тут ковбаски жарил и пивасика потягиваю. Из телеги все куда-то делись, вот нашел. Ну да, да, да. Пипец, пропадаешь. Катя Нагина, признаюсь, ездим на охоту весной и осенью. Ну и ладно, что, езди. Слышно и ладно. Угу. Вот и не надо, из котики шауху не сделают. Ну да, это не по фэншую. Приветки, кстати, кто не знает, у меня кот патриота хоть добрым соус вспоминали. Да, конечно, добрым, конечно, конечно, ты чё? Ребятушки, ух ты, это чё за живность, блядская? Ты кто нахуй? Это что за нахуй такое? Сюда иди, блядь. Ты кто, чё это за хуйня? Какой-то жук непонятный откуда-то. Так, чё я хотел сказать-то? А, ребятки, ну это... на ком-то про Арию коммент плохой. Арию вообще ровный пацан. Он вообще ровный чувак. Ребятки, у меня, кстати, же группа есть Коллектор Минус. Пожалуйста, присоединяйтесь. Я там по мере возможности стараюсь что-то постить. Тут у нас у меня скоро появится администратор, который будет помогать мне с этим делом. Будем развивать группу потихоньку. Подписывайтесь, я тут, не знаю, ссылку, наверное, скинуть не могу, ну-ка, сейчас попробую. У нас 42 человека там есть уже. Да, попробую ссылочку вам сюда кинуть. Мне, наверное, можно? О, вроде можно. Вот, присоединяйтесь. Я читал, но грудь не увидел. Какую грудь? Что-то я прохлопал. Кстати, а кто-нибудь... Что в телеге? Телега у меня тоже... Теранот, у меня тоже есть телега. Но, честно, я туда вообще ничего не выкладываю. И у меня там мертвая, если честно. Если честно, да. Ну, не могу я следить за... следить за всем сразу. Ламповый стримец. Да, спасибо. Я сегодня... Не планировал никаких стримов устраивать. Так, чисто поболтать, пообщаться, то есть все. лапой. Да, спасибо. Ну, это, кстати, приятный комплимент для меня, потому что, ну, я и настраивался, как бы, ну, такой именно стрим, чтобы мы могли просто поболтать. 52 у тебя в группе ВК. Подожди, 52, было же 40. 40, что-то 2, по-моему. Ой-ой-ой-ой. Сорок два, что ты обманываешь? Мр. Блин, меня тут ВК. Не-них. Опачки, читаю уже с трудом, значит, я уже пьяный. Ого! Как неожиданно, да, Аркадич? Как, сука, неожиданно. Полина, а у меня возможности часто нету. Я с телефона, например, да, я могу вообще, вообще хоть каждый день. Но, во-первых, с телефона уже прозвон, да, прозвоны не поделаешь. А во-вторых, блин, да, я херею каждый день это делать. Да и надо ли это? Мне кажется, интереснее делать, ну, так вот, периодически, чем постоянно. 52 друга, да, действительно. А мне почему-то 42 показывает. Папа героин. Странно. У Саши за увлечение наркотики и лошади. Я тебе потом скажу причину, я не рекомендую. Аркадич, а тебе это не поможет. Не поможет то, что ты нажрался. Александр Слав. О, папуль, о, папульки. Как за добавкой поплывешь. А рыбелок такой тоненько протроллил. Молодец. Такова задача КТ. Мрчать. Мрда. Минус один. Скажу причину. Я под стрим любитель по дому что-то делать. Мне вот, кстати, в стримы не жалко вкладываться. Вот реально. А колом жалко. Требую аудио с мрчанием. Так, ну, все, кот патриот. Ты нарвался. Давай, отправляй. А аудио с мурчанием женщины требуют. Блэд, по мне блоха скакнула. Опять как кота обработать надо. Стрим 2. Построить свою любовь. Ну, кстати, да. Глядишь, одинокие души будем сводить тут. Ну, Игорь, Юрий Аркадьевич, если про Игорька, то, конечно, понимаю. Спокуха. От переживания ты ничего не сделаешь. Если ты верующий, то молись. Если не верующий, то просто настраивайся на хорошее. Потому что плохими мыслями ты притягиваешь плохое. Чукалов-то у нас нету, да? А то три диза кто-то влепил. Как бы похер на них на самом деле. Есть и есть. Ты верующий? Вот тогда молись. Миха, давай, пока-пока. Спасибо, что зашел. Счастливо. Пиши, если что. Юра Махач. Блин, а сколько мы сидим уже? 2 часа назад, нифига себе. Это что, 1324.45? Кто поднасрал? И только хорошего хочу, от чистого сердца. Да ты и сам знаешь. Знаю, Аркадий, знаю. Но... А представляешь, сейчас человеку понадобилась бы от тебя помощь, а ты пьяный. Как тебе удобненько было бы потом после этого. Юпантал, бай, написал с ошибкой, двоечник. Юпантал, до свидули. Как у нас говорят. Хорошо, что смотрит головы пидорги. Кот Патреон, да что ж тебе с телефонами такое? Что за хрень? Потреб шерсть, чтобы он зарядился. Ольга Лаки, ребята, я так за вас переживаю. Ну, всем за все приходится расплачиваться тем или иным способом. Да, Юрий Аркадьевич, ну ты сейчас в данный момент, конечно, можешь помочь только поддержкой своей. Только словом. Словом таким пацанским, да? Чтобы поддержать где-то что-то как-то. А ты как бы это... в каком состоянии? Владислав Никифоров, здорово, здорово еще раз. Что-то молчал, молчал. Ребятки, ничего, никого не напрягает такой вот спокойный ламповый стрим с моим спокойным голосом. Мы общаемся, разговариваем, обсуждаем. У нас все тихо, хорошо, спокойно. Ну, что переживает? Да все будет хорошо, у меня хорошие новости. Александр Богданов, у меня на ролике, на канале есть ролик. Я в ТикТоке случайно снюхался с девахой, и она работала в одном из калских агентств, не помню в каком, она, по-моему, не говорила, побоялась. И она мне рассказывала, как там все устроено. Если поищешь, ролик называется, по-моему, «Побег из ада». Поищи, посмотри. Ну, она отказалась своим голосом начитывать. Мне задвигали, что типа я это сам придумал, что это постанова. Ну, она мне все это дело написала, а я просто зачитал. Лампа самый топ. Все, ушел гулять сам по себе. По крышам не шарься только, блохастый. Атронот необычный. Посиделки как у Ларисон. Тихо, спокойно, удовольствие мне нравится. И вот опять сравнение с кем-то. Ольга Лаки, а давненько, кстати, давненько. У всех долги, никто не переживает. Неадекваты. Это уж куда занесет. Ну ты там аккуратнее. Валерьянка, дело такое. Не-не, Полина. Это про другой ролик. Про где коллекторша была. Коллекторша мне интервью дала. Про информативность и по законодательству можно бы добавить. Ну... Арбила, видишь, как бы вопросов нет, и поэтому мы обсуждаем какие-то такие житейские моменты. Тут у нас все свои, видишь, да, уже все уже более-менее все знают и не постесняются спросить в личке, если, да, какие-то вопросы есть. А чужие молчат, как бы вопросов, ну, как чужие, не в нашей постоянной губке, как бы заходят, да, и, ну, ничего не спрашивают, поэтому... Если сам устал, скажи, тут все поймут. И не сравнение, а стрим просто приятный. Не так понял. Ну ладно. Нет, я пока не устал, все хорошо. Немножко болит голова, но это фигня. Ну, Ярик Сус, здорово, здорово. С Украины. Букв пропустил. Полина, вчерашний был супер. Ну да, ребят, по возможности распространяйте этот ролик, пускай люди смотрят, да, чем их пугают, что им обещают, каких страшных выездников им обещают. Калок это тема, но калы не врубаются. Да, нам похер, главное, чтобы это было смешно и развлекательно. Резники такие страшные и совсем смешные. Да, да, да. Там такие у них сами присутствуют. Я еще вернусь, мне кот там в личку морчит. Ну надо же, да? Настя, жопу набью. Аркадич, у меня есть, оно на облаке лежит. Я могу тебе на облако дать ссылочку, ты можешь скачать и выкладывай без проблем. Можешь, ну, можешь обрезать там мою заставочку, добавить свою без проблем. У меня этот ролик на свободном распространении, то есть чтобы его Леха мог взять спокойно себе. Я думал, Игорек может тоже, но ему сейчас немножко не до того. Ну и ты бери без проблем. После просвещения у Алексея, у Лёхи жопа подгорела. Он вообще, ну как бы сегодня должен был выложить, ну вот сейчас буквально, да, там вечером. Ну он захотел побыстрее выложить. Ну в принципе пофиг, ничего страшного в этом нет. Аркадич, да нет, ну как бы я же говорю тебе, что вообще без проблем, вставь свою заставку, а может быть ты что-то хочешь сам добавить, может быть от себя ты что-то хочешь добавить, я же не против, почему нет-то? Я, у меня нет такого сейчас, по крайней мере в отношении этого ролика, что это мое, не трогать, не менять. Суть оставь, а предисловие может быть свое какое-то скажешь. А ребелые про ПКБ таких бы побольше роликов. Ну слушай, они за 2 года в первый раз ко мне приехали, да, то есть 2 года назад они начали мне на телефон долбить, 2 года, не, ну там полгодика, короче, я их отвадил, они пропали, и тут, короче, опять что-то начали, ну, даже не названивать, а вот сразу пришли, без предупреждения, без ничего. А что, это еще одно, что ли? Фига себе. Живем. Вывел. Посидишь, поболтаешь, я отойду. А я пропустила? Нет, ничего, просто с ребятами общаемся, ничего такого. Ребятки, я на минутку отойду. А у чувака платим кредит, угнали канал. Да, угнали канал. Не знаю, как это произошло. Или он где-то рекламнуть по всем каналам. Подписчики, может, пришлют. Сейчас 4-й квартал. А, что про КБ? Ну, слушай, ну я делал, когда, короче говоря, я говорил всем, что когда я делал про мошенников, я говорил, присылайте ролики, будем выкладывать. Когда я говорил про калов, я всегда говорю, если у вас есть ролики, присылайте, будем смотреть видосы, то все. Надо, наверное, просто специально, да, здесь выпустить, наверное, ролик чисто с призывом по мошенникам скидывать ролики, по вознюкам, видосы, аудио. Ну, пока вообще никто не попытался мне ничего прислать. Жесть такая, лабуда. Да, я отписался. Ярик, я отписался, потому что... Ну, у него было 103 тысячи человек. Сейчас, когда я отписался, было уже 100 тысяч человек. Про мошенников вряд ли. Аркадьевич, а хрен его знает. Ребятки, я отойду на пару минут. Ребятки, я с вами. Феофилакта Косичкина, я тут. Я тоже тут. Так, девочки, кто там у нас хотел попеть? Давайте что-нибудь тогда про музыку. Может, что-то споем? Пока Владимир отошел. Так, что там Полина пишет? Маленько пропустила тут. Да, Юрий Аркадьевич, я маленько в студии. Ну, это, я так-то и с вами была, маленько отошла, там с ребеночек у меня. Побыла с ребенком. Так, Ольга пишет. В этом ролике прозвучало откровение Кала, что сначала им заплатишь, потом другим. Вообще пойдешь, друг ты дорогой. Ой, блин, что-то стрим побежал так быстро. Ольга удалила. Все филакта, группа крови на рукаве. Маря, мой порядковый номер на рукаве. Юрий Аркадьевич, только Полю не проси петь. Ладно, Поля, а чего? А почему так, Юрий Аркадьевич? Я что-то там в прошлом пропустила. Полина, Юрий, не беси, пожалуйста. Юрий, ну что опять начинается? Полина, можешь мой голос нигде не выставлять. Я запутался. Юра сейчас отдыхает. Дайте человеку отдохнуть. Юрий Аркадьевич, Поля так ужасно поет, это что-то. Володя? Володя отошел. Сейчас придет. Даже я лучше пою. Подвисла? Аркадич, песню в студию! Фефилакта, я вообще лучше всех пою, ребенок просит больше не петь. Марго, Юрочка, ну-ка, выдай! Юрий Аркадьевич, поздно, уже перебрал. Юрий Аркадьевич пишет, Ритуль, не поздно. Ребят, я вот, например, люблю, ну, мне вообще нравится голос Полины Гагариной. Александр Васильев, обещали песню. Юрий Аркадьевич, меня так заводит, когда Поля злится, и еще больше ее хочу. Поля, не вижу... Или ты про какую? Это, Юрий Аркадьевич. Понесло. Жак, Адич, Тими. Феофилакта. В это тут своими эротическими фантазиями в личку. Ну, видишь, Феофилакта... Люди хотят, чтобы все видели, слышали. Да-да-да, Ярика, зачем в личку, когда можно вот, чтобы все видели и слышали? Юрий Аркадьевич, о чем молодая, красивая женщина не бесится на меня? Иха! Правильно, у нас дед вообще нет секретов, потому что тут мы маленькая такая семья. Все время такие серьезные, хочется романтики. Феофилакта. А это как называется, когда нравится при всех? Это называется все в тему. Насенька, что такого? Маленькая права сейчас. Мы семья. Правильно, Аркадьевич, мы семья, где можем обсуждать такие свои маленькие, какие-то маленькие секретики. Юрий Аркадьевич, Настенька, при всех только маленько, чисто намеки. Феофилакта. А я чё? Я ничего. Мне вон кот мурчит. Община – огромная семья. Да. Ну, в итоге все равно же все, каждая отдает себя где-то здесь, какую-то частичку отдыхает, как-то радуется, стимулирует себя. Ну, не знаю, мне нравится, когда мы в большом-большом чате, и столько народу, да, мы друг друга, в принципе, там никто друг друга не видел, там не знает, да, и смеемся, какие-то переписки такие смешные. Это круто. На самом деле, мало людей таких, которые могут там написать, которые там что-то могут сказать, открыть себя. Привет, привет. Я с вами уже с мая месяца, помогли мне очень. Александр, я очень рада, что вам помогли. Вообще, мне кажется, для Вовы и Антикала 2, для всех ребят, вы как бы, ну, для них вы тоже какая-то поддержка, потому что, ну, Вова с каждым своим роликом, он делится, он для него это, не знаю, он прям настолько радуется всему, каждому лайку, там, каждому написанию, там, вообще. Я смотрю на него, и я его поддерживаю очень-очень сильно. Марго, цветочки для тебя. Ольга отправляет. А почему не Дмитрий, да, по-моему, отправляет цветочки для Марго? А Ольга? Маленькая, я уже 0,8 скушала, еще на ногах, такое очень редко бывает. Еще и печатаю что-то. Юрий Аркадьевич, ну вот видишь, в хорошей компании, как говорится. Да ну, Юрий Аркадьевич, если бы она ушла, она бы хотя бы сказала бы все равно пару слов. Что ты? Сейчас Пусечка придет. Что ты? Просто молчит немножко. Не переживай, все хорошо. Аркадьевич, тормози, хорош. Юрий Аркадьевич, даже буквы не теряешь. Вот видишь, Юрий Аркадьевич, уже вот все пишут, что вот все хорошо. Поля, выйди на связь, пожалуйста. Юрий Аркадьевич, тут уже вот все, он уже думает, что ты покинула и все. Я-то знаю, что ты с нами. Говорил же, что еще 50, и все это было бы после 04. Ты что там? Ольга, это в поддержку, что она не одна. Юрий Аркадьевич, ну я ж с ноутом на «ты» почти не глядя печатаю. Он лукавит. И тишина. Ребят. Юрий Аркадьевич, я вот только буквально минутку назад. Поддержите меня, пожалуйста, позовите мою. Ой, Пусечку, Пусечка, пожалуйста, выйди к нам на связь, Полиночка. Алюнь, спасибо за поддержку. Юрий Аркадьевич, я уже второй раз вот тут как могу, вот Поля не выходит на связь. Полин, ты обиделась там, ты не обижайся. Ну это ж Юрий Аркадьевич. Поля, выходи. Катька, Аркадий, сейчас я ей напишу. Не рви мое больное сердце. Ольга, Марго, ты лучше прочитай, что Юрий Аркадьевич написал. Марго, не знаю, лучше туда. Ольга, не смотри туда вверх, что там Юрий Аркадьевич написал. Полиночка! Поленька! Давай споем! Фефилакта, давай помоги нам, давай споем. Катька написала, Катька, ты молодец, я вот тут тоже стараюсь, уже не знаю как. Полечка, миленькая, выйди к нам, напиши нам что-нибудь. Юрий Аркадьевич, если виноват, попрошу прощения. Вот он прям, Юрий Аркадьевич, ты прям вот встаешь все на колено и готов просить прощения, да? Ольга, ладно, ладно, ну смешно же. Катька, сто пудов сидит, блядь, да сто пудов, поди, конечно, смотрит такая, думает, ну ладно, Юрий Аркадьевич, сейчас, ладно, еще немножечко. Не, ну, Полин, мы-то не такие, мы-то хотим как бы тебя видеть, слышать. Ладно, Юрий Аркадьевич, мы там закроем глаза уже. Юрий Аркадьевич, мы там закроем глаза, все. Мужики первые 40 лет как дети, вторые как чуть повзрослевшие дети. Наверное, да, немножечко. О, Юрий Аркадьевич, ты прямо на коленях, прямо вообще все. Ой, и не стыжусь перед женщиной так сделать. Ой. Катька пишет, не пойдет, сказала. Полин. Ну, мы-то тут при чем? Аркадьич, ну вот я не знаю вообще, вот ты проси прощения как-то. Это что такое? Обидел девочку. Да не-не-не. Западло на колени встать. Ах, вот так вот, да. Вот так вот девочка ушла. Даже не попрощалась, а даже не сказала нам пока. Вот так вот, да? Понятно. Марго не расслаблялся. Угу. Аркадич, птички поморка. Александр Васильев, если на ковре, то можно. Юрий Аркадьевич, Google, отвечает, у меня все даже ролики есть, все мужики, большие дети, типа того. Понял. Поля характер мне показывает. Ах, какая! И ухмыляешься в то же время. Юрий Аркадьевич, ну вот вообще, нет, чтобы как-то маленько сгладить, чтобы девочка хоть зашла, хоть что-то написала, а мы все равно хихоньки да хахоньки. Феофилактос овечица еще та, не буду все рассказывать, Катька пишет, вот так вот. Юрий Аркадьевич, ты там сколько рюмок-то еще выпил, скажи мне, пожалуйста, ты опять все да про свое, человек ушел, а ты опять начинаешь... А чё нет? Аркадий за косичку тёрнул, как в школе. Аркадий, 0,9, блин. Ой, я смотрю, что-то, я не знаю. Ты курочку ел? Минус литр. Марго пишет, Плюшка, вернись. Так я уже не знаю, я уже уговариваю тут. Полиночка, ну уже сколько можно? Ну ладно, Юрий Аркадьевич, то а мы-то тут все при чем? Юрий Аркадьевич, да ладно, почти допил вторую. У меня и курочка горячая, оливье. Трям? Александр Васильев, даешь Полину. Юрий Аркадьевич, Поль, правда? Ладно, я дурак. Я-то при чем? А, ну давай, садись. Нет, ты сиди. В смысле, так? Ну, иди. Полина, ты выходишь или нет? Погнали наших городских. Настенька, про птички очень дельный, хороший совет, мне понравился. Ах-ха-ха-ха-ха! Я откуда знаю, как он работает? Он что-то опять зависло, что-то крутится. Непонятно, жест какой-то такой непонятный. Так, что за... Что-то тут титички. Да, ты столько пропустил вообще. Тут Юрий Аркадьевич. Тут Полина ушла. Полина обиделась. Ого. Да. А титички были? Нет, не было. Понятно. Я вернулся к вам. Я пошлёк еще тот, ты просто не знаешь. Ну ничего, я смогу жить с этим. Ребятки, сколько у нас осталось? 20. Ну, в принципе, много. О, а Тренот оживился. Где титички? Где титички? Коллектор минус. Слушай, Александр Васильев, тут непонятно. Тут от того, какой знак препинания ты поставишь, знак пунктуации, вернее, будет очень много зависеть. Коллектор минус, запятая, это уже другая реальность. Или коллектор минус, тире, это уже другая реальность. Какой знак там должен стоять, чтобы я четко понимал, что ты хочешь сказать? Титички в собственность приватизированы. О, как, ничего себе. Тут вообще, Вова. Что происходит? Ты пропустила вообще. Я Полину уже 20 минут вытащила. А что с ней? Обиделась. Что он сказал? Ломается знаком препинаниями. В смысле, не знаешь, обламывает, что ли, знак поставить. Просто было бы проще, понять не было бы. Да ничего такого я не сказал. Что происходит-то вообще? Че вы, блядь, тут мутите? Мутите без меня. Ну ладно, че. Тогда я буду переспрашивать. Сложно понять, лучше простить. Ой, ребят, ладно, давайте я просто не буду вникать в это. Че, сидим еще или разбегаемся? Как вы хотите. У меня просто голова уже побаливает. Аркадич просто напился. Да ладно, всего 0,9. И уже напился. Аркадич, ты меня разочаровываешь. А давайте про Навального. Все, Аркадич точно напился. Если о политике решил поговорить. Тебя зовет Полина, что-то да. Мини. Она здесь, Полина, здесь сидит. Полиночка, я тут рядом. Да не то, что устал, просто голова побаливает. Ничего такого.